Дитрия. Гроссмейстер интеграционной магии Дитрия была в бешенстве. Наглый человечишка вывернулся. И где только научился подобным штукам. Всем ученикам, выбирающим стезю интеграционной магии, с первых шагов вдалбливают, что с эльфийским плетением необходимо интегрироваться через его центральный узел. Он всегда единственный на все плетение и самый большой. И единственное стабильное место в магоформе. Остальные узлы и нити эльфы делают настолько зависимыми друг от друга, что коснись чего, плетение тут же рассыплется. Ушастые – уникальные умельцы, использовать один и тот же кусок и как накопитель энергии, и для передачи какого-нибудь сигнала между фрагментами. И еще для выполнения кучи других функций. А уж подсоединиться к эльфийскому изделию, используя уже подключенный к нему фрагмент – это вообще недопустимо. Дело в том, что хвосты центрального узла способны нести только очень ограниченную нагрузку. Энергии эльфы в своих плетениях используют очень немного. И слишком объемный кусок, подключенный к усику, просто высасывает его, разрушая всю конструкцию. Но как же повезло этому неучу! Ведь фрагмент, вызывающий свечение воздуха, сам отбирает у изделия эльфов значительное количество магической энергии из нити. А тут еще немалый довесок, пускающий поливалку. Недотёпа лишь чуть-чуть не перебрал остаток. И ведь не сделал ничего оригинального. Корявое, запутанное, огромное интегрирующее плетение вышло. Но работает правильно. И, увы, не придерешься. Не скандалит же с Мандридом и Васой на глазах у всех, объясняя, словно начинающим ученикам, правила интеграции с эльфийскими плетениями. Ведь так можно сильно репутацию испортить. Все зрители видели, что претендент справился с заданием, и магическая конструкция работает. Любое ее заявление по этому поводу будет воспринято окружающими как придирка к чужаку. И уж тут-то эти гады, Мандрит, Васа и Архимаг, вслазь поиздеваются над бедной женщиной. Нет, гроссмейстер Дитрия вам такого удовольствия не доставит. Напрасно дожидаетесь. Магиня промолчала. Мандрит объявил об успешном выполнении претендентом второго задания. Публика одобрительно засвистела. Эти малолетние придурки всегда готовы хлопать любой смазливой молодой мордашке. И откуда выполз этот админ? Талантливый он все-таки маг, раз вывернулся. Получается, что у архимага появился реальный претендент на ее место в Совете Гильдии. Не сейчас, конечно. Пока этот олух и парочку плетений синтегрировать как надо не может. Но способности, несомненно, есть. Нужно обязательно побеспокоиться по его поводу. Дитрия отнюдь не собиралась терять завоеванных тяжкими усилиями позиций. Она дала себе слово, что независимо от результата экзамена, обязательно разберется с админом. Наглые сорняки нужно уничтожать сразу, пока они не успели пустить длинные корни и загадить все посевы. Девочка Дитрия, родившаяся в деревне, хорошо знала об этом с раннего детства. А архимагу с его прихвостнем Мандридом обязательно нужно будет устроить какую-нибудь пакость, чтобы знали уроды, как на бедную сиротку наезжать. Жаль, что на третьем задании подставить ножку этому соискателю вряд ли получится. Ведь это просто домашняя работа. Задача выбирается за несколько дней до испытаний, и о сути обязательно уведомляют претендента и его учителя. Они уже наверняка подготовились, разработав нужные плетения. Остается только смотреть, надеяться, что человечишка совершит какую-нибудь ошибку, быть внимательной, и в случае промаха поймать его на этом. Хоть бы он опозорился. Увы, сейчас помочь претенденту в этом ей уже не под силу. А сколько хлопот удалось бы избежать в будущем? Задание таково. В центре полигона располагают предмет. Следует организовать доступ к нему только лицам, у которым есть соответствующее право. При этом нужно использовать не менее 5 плетений из разных областей. От бытовых до боевых. Последние могут действовать только непосредственно на нарушителя и не должны превышать уровень защиты боевого мага второго уровня силы. И нельзя убивать претендентов на приз. Увы, но человечку не помешаешь ничем. Проверять работу будут самые настоящие боевые маги, а среди них у Дитрии почти нет полезных знакомств. Да и тем, которые есть, доверять сложно. Нельзя быть уверенной, что помощник тебя не обманет, если не держишь его жизнь и судьбу в собственном кулачке. Жаль, но эта скотина Руархит сразу спохватился, когда понял, что у него вырвали из рук магов-интеграторов. Путь к сколько-нибудь существенному влиянию на магов гильдии, занимающимся другими направлениями, был надежно перекрыт. За этим старый сучок следит весьма основательно, с помощью своего верного цепного песика Мандрида. Вот гады. Если ученик начинает показывать способности не только в интеграционной магии, сразу переманивают его у Дитрия, а про нее среди магов других направлений говорят такое, что не найдешь ученика, который бы желал перейти под опеку гроссмейстерши. И почему у гномов-магов такая хитрая иерархия? Зачем, кроме общественной, иметь отраслевую? И для получения каждого ранга и ступени обязательно нужно проходить испытания. А то еще и несколько этапов проверок способностей с серьезной, длительной подготовкой к каждому экзамену. Вот и это задание, которое выполнит человечек, будут использовать для проверки способностей неофитов боевой магии. А вот интеграторам в данном случае путь на арену заказан. Иначе бы Дитрия обязательно поставила своего мага на проверку работы наглого человечка. И не обломилась бы админу никакой успешной защиты. Но увы. Готовится, правда, в группе магов, которые будут испытывать на себе творение админа, один ученик-молокосос, знакомый Дитрии по некоторому ему нестандартному вкусу к противоположному полу. Любит паразит, чтобы молоденькие девушки ползали перед ним на коленях со связанными руками и лизали ноги. И если что не устраивает, то применяет плетку. Дитрия и ее помощники потворствовали в этих играх придурку, подыскивая тому юных наивных дурочек из провинции, и надеясь, что, став боевым магом, тот не забудет благодетелей. Но ведь этот щенок – абсолютный тупица. Ни о чем серьезном его не попросишь, не поймет. А ведь работать с плетением админа нужно будет аккуратно и очень осторожно. По условиям испытания боевой маг не имеет, например, права просто взять и спалить все препятствующие плетения сразу мощным всплеском силы. Он должен выявить ловушки, реагировать только на конкретную опасность, защищать себя, если обнаружит активирующееся боевое плетение, или помешать последнему сработать. Но самому нападать нельзя, та еще веселуха. Да еще на прохождение испытания дается всего около 10 минут. Ну почему сегодня проверяют боевых магов на способности лазутчиков, а не на настоящий бой? Были бы шансы. Есть, конечно, в условиях испытания лазеечка. Претендент не имеет права делать всю магическую работу от начала до конца сам. Все-таки это испытание по интеграционной магии, поэтому соискатель должен предложить сторонним магам выполнить не менее половины плетений, руководя ими и объединяя результаты их работы в общую конструкцию. Потенциальные маги-помощники отобраны заранее комиссией. Вон, стоят в уголке полигона. Среди них был один из соратников Дитрии. Но шансов на то, что у него получится что-нибудь сделать, немного. Ибо админ будет принимать его работу. И если что-то не устроит, имеет право устроить скандал. И этот инцидент, если небрежность мага подтвердится, ляжет позорным пятном на всю его дальнейшую судьбу. Тому будет трудно потом рассчитывать на сколько-нибудь серьезное продвижение даже с помощью Дитрии. Поэтому гном-интегратор будет очень осторожен. Слишком много свидетелей. Жаль, требование использовать магов, отобранных комиссией, не распространяется на амулеты. Претендент вправе свободно применять их для решения задачи. По правилам, соискателю вместе с объяснением сути домашнего задания за несколько дней до испытания выдаются несколько заготовок артефактов. А уж что тот с ними сделает и как использует, полностью его воля. Админу вот, разрешили изготовить и использовать 4 рабочих амулета и 5 накопителей. Ну что за скверная ситуация? Неужели пролезет таки подлец в интеграторы? Ник. Как надоело ерзать под злыми взглядами гроссмейстерши. Ты бы полегче, а, тетка? Расслабься немножко. Напряженно просиживать часами в не слишком удобном кресле – это верный путь заработать всякие женские болячки. Впрочем, мадам, тебе подобное, наверное, даже на пользу пойдет. Из чего ты на меня так окрысилась? Незнакомы вроде. А может, именно поэтому? Ладно, последняя проверка изделия на модели. Я собирался из итогового испытания по интеграционной магии устроить настоящее зрелище. Результат будут проверять настоящие боевые маги, пусть и неофиты. И очень чесались руки маленько пошалить. Судя по репликам сегодняшних зрителей магов, до некоторых после моей дуэли с демоном еще не дошло, что связываться с непонятным ником и его друзьями себе дороже. Чародеи-боевики – ребята гордые, элита. Соперников не любят, Посвящение молодого мага в учебную жизнь – традиция. Обязательно нужно пробовать нового однокашника на слабо, прежде чем принять в качестве своего. Раньше меня как ученика это не очень касалось. Ученики гномов живут по принципу «воспитанник не моего учителя, чужак», а у вас и я других учеников, кроме себя любимого, не встречал. Но сейчас я получу официальное звание полноценного мага, потому и молодые чародеи, желающие поиграть мускулами, будут выстраиваться в очередь. Некоторые из зрителей явно не прочь забить за собой первые места. Полезно немножко коротить ребят. Маги-помощники мне достались вполне квалифицированные. Только один пытался юлить, но его я сразу поставил к остальным на подхват. Так что сами маги проследили, чтобы тот не испортил заданий, за которые отвечали передо мной. Помощникам ушли вопросы, связанные со сканированием ауры претендента, проверкой соответствия ее параметров разрешенным регистрацией, фрагментами стандартных сигнальных сетей, которые я использовал в разработке. Управлять магами, кстати, оказалось гораздо легче, чем земными программистами на общем проекте. Никто не задавал глупых вопросов, которые сам считал очень умными и оригинальными. Не выдвигал гениальных идей по поводу своего видения решения задачи и придумывал собственных интерфейсов вместо заданных и не делал всяких дополнительных фич, порой изрядно загромождающих код и требующих кучу времени на разработку и их изничтожение после, когда всем станет понятна их бесполезность. Нет, они просто приняли свои задания, уточнили разные мелкие детали постановки и принялись за работу. И сделали все быстро и профессионально. Корректировать их работу не пришлось. Готов. После пары часов честной трудовой возни моего коллектива сообщил я заскучавшей комиссии. Мне передали обычный кувшинчик с чифой, который следовало установить в центре круга, метров 30 в диаметре. «Кто будет иметь право дойти до приза?» Задал я вопрос комиссарам. Мандрив взглянул на Дитрию. Та поколебалась и отрицательно мотнула головой. Тогда руководитель приемной комиссии предложил эту роль Васе. Я кивнул учителю. «Все будет в порядке». Маг, создавший систему аутентификации, зарегистрировал параметры его ауры. Я активировал конструкцию, и по окружности зоны защиты побежал белый огонек. Это заиграли светящиеся шары, специально установленные на границе 30-метрового круга, для создания более сильного впечатления от действа. Каждое успешное и неуспешное действие магов-претендентов по преодолению защиты будет сопровождаться световыми вспышками. В принципе, такая иллюстрация происходящего вовсе не является обязательной или необходимой. Но я еще по своему земному опыту программиста прекрасно знаю, что маслом кашу не испортишь. Программа с симпатичным внешним видом, грамотной, красивой идентификацией всех действий пользователя и собственной работы всегда имеет гораздо больший успех, чем какое-нибудь невзрачное изделие, пусть и с более качественно запрограммированными алгоритмами. Вовсе не зря и цирковые артисты-иллюзионисты всегда сопровождают свои действия световыми и музыкальными эффектами. Вот и мне следовало подготовить сцену для выступления. Подавая пример Васе, я первым прошелся по дорожке, также подсвеченной световыми шарами. При входе сработала проверка, и все шары загорелись зеленым светом. Я спокойно дошел до кувшинчика, поднял его и отпил глоток. Затем Васа спокойно повторил мой променад и тоже отпил глоток чифы. Мандрит встал и обратился к присутствующим. «Уважаемые коллеги, приглашаю вас проверить работу соискателя Ника Админа Рутовича в действии. У нас здесь присутствуют несколько боевых магов, которые желают получить первый ранг. Прохождение данного полигона будет для них неплохой тренировкой перед испытаниями. При этом важно заметить, что работа Ника Админа будет оцениваться не потому, сколько чародеев доберутся или не доберутся до кувшина, а по общему впечатлению комиссии от работы полигона в целом, отдельных плетений конструкции и их эффективной интеграции. Кто желает попробовать? Прошу выйти на площадку». На арену вышли 4 довольно молодых боевых мага и выстроились в очередь. Я никого из них не знал, поэтому бросил вопросительный взгляд в сторону Васы. Учитель заметил мое некоторое волнение и успокаивающе махнул рукой. Мол, свои, никаких подвохов ожидать не приходится. Испытание началось. Я присел на трибуне рядом с Васой. В моем присутствии на полигоне нужды уже не было, а любоваться зрелищем всегда удобнее со зрительского места. Если не верите, то не сочтите за труд однажды сходить на стадион и посмотреть хороший футбольный матч. Уверяю, получите гораздо больше удовольствия и полезных эмоций, нежели будете смотреть то же зрелище по ящику с его крупными планами и часто довольно глупыми высказываниями комментаторов, которые почему-то уверены, что если пролезли по знакомству к микрофону, то могут зрителей и футболистов учить правилам игры, какой-нибудь тактике и вообще перемывать косточки кому ни попадя. Ну да бог им судья. Я, кстати, на земле довольно часто с помощью бодикомпа динамически вырезал голоса подобных умников из спортивных репортажей, оставляя звуковой фон того действа, которое реально происходило на стадионе. «Как ты?» – наклонился ко мне учитель. «Немного устал. Я нагло забрал стакан васы и отпил из него. Надеюсь, никто там не пострадает?» Не обратив внимания на мою бесцеремонность, васа кивнул на полигон. «Посмотрим». Я улыбнулся. Васа тут же напрягся. «Да нет, учитель, успокойтесь. Все будет нормально». Не стал я испытывать на прочность нервы старого мага. Тем временем действие началось. Первый маг ступил на дорожку. Все шары по периметру тут же загорелись мигающим красным цветом. Раздался грозный звериный рев. И перед магом возник взбешенный медведь со вздетыми над головой лапами и огромными когтями. Маг в панике выскочил за пределы круга. Нет, магия иллюзий – это просто нечто. Хорошо, что все основные расчеты по полету уже были сделаны, и мне удалось использовать свободные ресурсы субноута и умника для изучения особенностей магии иллюзии и интеграции ее в нашу общую модель. Пока дальше 2.5D продвинуться не удалось. Лишь чуть улучшить плетение, которое я использовал при изготовлении книги. Но гному и этого хватило. Досадно только, что рев получился какой-то слишком ритмичный и с металлическим оттенком. Словно кричит не животное, а робот. Да и двигается немного коряво. Увы, но нужно не только получше продвинуться в генерировании иллюзии по исходной картинке, но и более тщательно пошукать на субноуте земные алгоритмы синтеза речи и нестандартных звуков. Те, которые активны сейчас, явно не самые качественные. А ведь я в свое время много чего по этому поводу в глобальной сети накопал и скопировал себе на комп. Управление звуками – такая интересная область. Будет свободное время, обязательно займусь. Или... Умник, ты слышал мои мысли по поводу синтеза звуков? Обратился я к Искину. Конечно, тут же ответил тот. Но если ты хочешь знать мое мнение... Неважно, перебил я его. Главное, ты понял, где и что смотреть. Угу. Вот и отбери алгоритм синтеза получше. Не дав сказать Искину и слова, распорядился я. Основы программирования знаешь, алгоритмы описаны, образцы настоящих криков животных, птиц и речи различных людей там тоже есть. Что еще нужно, чтобы успешно решить задачу? Поработай, если не будешь занят чем-нибудь более актуальным. Слушаюсь и повинуюсь, повелитель. Это что же, такие чудища живут у тебя на родине? Спросил несколько удивленный Васа. Чудище? Вполне обычный мишка, но, кажись, здесь таких нет. «Да нет», – возразил я. «Просто увидел такую зверюгу как-то во сне. Вообще-то мне он вовсе не показался чудищем. Симпатичный такой». «Ага», – невнятно буркнул Васа. И опасливо покосился на меня. Не объяснять же ему, сколько удовольствия доставляют детишкам мишки, выступая на арене цирка. Но, кстати, учитель-то прав. Опаснее медведя зверя на земле нет. И дело тут вовсе не в том, что он самый сильный. По поведению медведя редко можно предсказать, что он сделает в следующую секунду. Зверь, тихо, мирно поедающий малину в диком кустарнике и полностью игнорирующий какого-нибудь грибника, может в одно мгновение передумать, и тогда уйти от косолапого шансов немного. Сам однажды попал, пойдя в лес за грибами в Карелии. Спасся только тем, что поблизости болотца с зарослями камыша оказалось. Туда и прыгнул. Зверь следом не полез. К счастью для нас, людей, и для них – медведи не агрессивны и очень редко сами нападают. А маленькие медвежата такие симпатяги. Второй маг учел опыт первого и не обратил внимания на иллюзию мишки. Ну и ладно. Зато на формирующийся огонь он отреагировал мгновенно и врубил свой защитный полог. И только после нескольких минут напряженной стойки в полной боевой готовности маг сообразил, что огонь – обычная иллюзия. Да, мне ведь никто не говорил, что нельзя обманывать. Очень зрелищно получилось. Маг, поняв, что только зря тратит свой магический резерв и время, сплюнул от досады и пошел дальше, сняв защитный купол. Последнее он сделал зря. Следующая сигнальная нить, которую пересек желающий попить чифы, включила амулет, сгенерировавший реальный огонь. Маг среагировал с задержкой, подумав, что это тоже иллюзия. Он снова поставил защитный купол, но поздновато. Когда огонь выдохся и погас, все увидели на его лице, руках, одежде сильные ожоги и опалины. На арену тут же бросились маги-целители. Но естествоиспытатель жестом руки остановил их. Упорный и умный. Понял, что ловушки, энергетически влияющие на окружающую среду, не могут работать постоянно. Если хочешь нагреть или поджечь реальный предмет, то требуется потратить довольно приличное количество магической энергии. А по условиям задания, резерв питания любых амулетов должен быть очень ограничен. Сильный огонь, например, мог гореть не более 3 минут подряд. Конечно, разрешалось использовать комбинацию – активный амулет – амулет-аккумулятор, в котором последний мог подзаряжать по мере необходимости первый. Но это нельзя было делать непрерывно. Не мог активный амулет одновременно генерировать огонь и пополняться энергией. Либо одно, либо другое. Но дальше симпатичный подпаленный пацан все равно пройти не смог. Следующая сигнальная сеть инициировала амулет, сформировавший обычный защитный полог, который, увеличившись в диаметре с 1 метра до 2, легко выбросил гнома за пределы круга. Жаль, но надо же головой немножко думать, прежде чем ногу ставить. В той области, куда наступил испытатель, никаких осветительных шаров не было. Следовало задуматься, почему, насторожиться и обязательно просканировать дорогу, до того, как идти дальше. Как бороться с такой напастью, сообразил третий маг. Он просто встал непосредственно перед этим местом и сформировал свой полог. А так как почва арены достаточно плотная, то защитный кокон сросся с нею и выдержал одномоментный удар моего плетения. Разрядив ловушку, маг подошел к вожделенному призу. Он правильно поступил. Минут 5 из отведенного времени пытался понять, что там такое намудрили. Но, видимо, ничего не обнаружил. Да, в камуфляже я все-таки поднаторел. Кстати, Васа, наклонился я к учителю. Мне кажется, что боевых магов надо побольше натаскивать в смежных дисциплинах, хотя бы в теории. Почти все ловушки они могли бы обойти, если бы различали типы встретившихся плетений. Несложно ведь понять, что там появится иллюзия или огонь. Магоформы друг на друга совершенно не похожи. Боевикам достаточно было немного знать, какие плетения и каким образом могут использоваться во вред. Полезно понимать и некоторые особенности условий их применения. Старик задумчиво покивал. «Согласен, что все это очень полезно», – прокомментировал он мои слова. «Но боевых магов готовят в первую очередь для прямого противодействия против других магов или войск противника. Они воюют командами, в которых являются главной ударной силой. Специфика боя у них другая. Сила в ответ на силу. А ловушками, препятствиями, сигнальными сетями занимаются, как правило, совсем другие маги. Члены тех же команд. Еще у нас в войсках есть рейнджеры, которые занимаются разведкой и небольшими акциями. Вот те универсалы. Вряд ли кто из них попал бы в твои ловушки. А эти так, серединка на половинку. Тогда зачем гонять их таким вот способом?» Кивнув на сцену, удивился я. Васа хмыкнул. «На самом деле», — ответил он, — «пройдут они твой полигон или нет, это никак не влияет на допуск к экзамену. Просто мы надеемся, что таким образом они серьезнее подойдут к этому делу. А то многие считают себя несослуженно обиженными и думают, что за их знания им сразу надо давать ранг. Полезно иногда сбивать спесь самоуверенных юнцов». «Странный способ», – пробормотал я. «А почему более опытные маги им ничего не объясняют? Те же рейнджеры наверняка могут немало рассказать молодым и о том, какие трудности бывают в бою, и о ловушках, и о тактике орков, и еще много о чем». «Ну а ты как думаешь?» – усмехнулся в бороду Васа. «Рейнджеры с неба, что ли, падают? Каждый из них когда-то был обычным боевым магом и проходил такие же испытания, какое ты устроил сегодня. Так же, как и эти недотепы, попадался в ловушки и чувствовал себя полным идиотом. А если кто-то разок почувствовал себя дураком, откажется ли он сделать такую же подставу другим?» «Да, вполне зрелые гномы, столетних возрастов и выше, а шутки у них детские какие-то. Хотя стоп, ведь у гномов скоро, если и не война, то серьезный карательный поход на орков. Может быть, Архимаг и его команда решили побороться с шапкозакидательскими настроениями. Может, не такие уж глупые эти гномы. Стандартные полосы препятствий всегда подбираются так, чтобы тренировать максимум необходимых боевых навыков. Однако, у них есть серьезный недостаток. После первой и второй тренировки новобранец запоминает последовательность необходимых правильных действий для прохождения теста, и в следующие разы ходит на автопилоте. А в реальном сражении на автопилоте не повоюешь. Там нужно вертеть головой на 360 градусов, быстро соображать, мгновенно реагировать на меняющуюся ситуацию. А именно этому на полосе препятствий или с помощью прослушивания каких-нибудь лекций научиться нельзя. И если выпадает шанс поиграть в необычную ситуацию со стандартными боевыми условиями, то... Тем временем маг протестировал всеми методами площадку. Он тщательно все обгладил магическим щупом, камушки побросал в разные подозрительные места. Последнее вызвало хохот на трибунах, но мужик оказался тертым, ни на что не реагировал. Потом он сформировал защитный купол, расширил его до самого кувшина. Все без результата. Ну да, он ведь искал там какие-то сигнальные линии, которые пологом очень даже просто разорвать. А я сделал куда хитрее. У меня там были раскиданы маленькие амулеты, часть из которых реагировала только на ауру, а часть на шаги. Импульсно они могли передавать сигнал моему гравитационному амулету, а также получать сигнал на включение, отключение от контроллера всей защитной системы. В общем, в повисшей тишине маг шагнул к кувшину, залетел в воздух и, кувыркаясь, улетел за пределы круга. Самое трудное тут было сделать именно вот этот отброс в сторону. И я немного беспокоился, что получится что-то неправильно. Но все в порядке. Значит, еще один следующий сюрпризик сработает как должно. А гномы на арене и трибунах загалдели, насмешливо обсуждая судьбу своего очень осторожного, но все-таки не совсем удачливого собрата. А многие из них при этом засвистели в мой адрес и показали сжатый кулак с направленным вниз отогнутым большим пальцем. «Чего это они?» – удивленно спросил я. «Чего-чего?» – улыбаясь, ответил учитель. «Красивое и интересное зрелище. Не удивлюсь, если они...» Он кивнул на трибуны. «Делали ставки. Ну а что дальше? Ведь остался последний маг, да и ловушек вроде не должно быть. Это же последний защитный круг. А больше и нет ничего». Грустно кивнул я, наблюдая, как следующий по очереди маг идет к финишу. Как разрядить последнюю ловушку, он догадался. Осторожно протянул вперед ногу. Хоть ее и дернуло вверх, и претендент завалился на спину, но в круге остался. После чего он еще пару раз повторил процедуру, дождавшись разрядки подпитывающего амулета. И вот он стоит у кувшина и внимательно разглядывает его. «Да бери, чего уж там», – пробормотал я. Мужик еще немного потоптался. С трибун неслись подбадривания. Наконец он решился и поднял кувшин с земли. С трибун донеслась очередная порция жидких аплодисментов. И маг радостно поднял кувшин в воздух. Ну, прям выиграл спортивный кубок. Мне стало смешно. «Рано радуешься, дорогой. У меня на родине принято, чтобы финал потасовки был неожиданным, запоминающимся и красочным. Надеюсь, зрители оценят идею». Неожиданно для всех призер-финалист конкурса красоты среди магов пошатнулся. Некоторое время он балансировал в неустойчивом положении, глядя себе под ноги. «Что это с ним?» – пробормотал Васса, приглядываясь к происходящему. Трибуны недоуменно замолкли. Пара мгновений, и мага что-то вздернуло за ноги. Болтающийся вверх ногами гном резко переместился за пределы круга, поближе к экзаменационной комиссии, и так и повис. Кувшин он из рук не выпустил, и хотя большая часть содержимого была на самом маге, испытание можно считать законченным. Зрителям понравилось, судя по смеху, хлопкам и выкрикам. «А почему силовая петля сделана в демонском стиле?» Наконец разобрался в происходящем Васа. «Ну, я увидел эту штуку на выступлении демонов, и мне понравилось», — объяснил я свое решение. «К тому же, у трехглазых в этом плетении очень интересное управление сделано. Умно!» Васа кивнул. «Да, я вижу». Я сказал Васе правду. Готовясь к экзамену, пошарил в снятых умником матрицах сплетений, продемонстрированных демонами на показательных выступлений. Вот и заметил именно то, чего мне давно не хватало. Вернее, что сам я разработать до сих пор не смог. А именно, логический и управляющий модуль в одном флаконе. Эдакий простенький компьютер. Простенький-то он простенький, да только его простота, выраженная в плетении, поражала своей сложностью. И хотя во время своего выступления демоны и не использовали все его возможности, но с помощью моей модели магии я смог понять, что на самом деле варианты его использования поистине безграничны. потому как сделано все вполне масштабируемо. Нет, честно, я бы мог предположить, что тот, кто изобрел такой модуль плетения, вполне знаком с математическим моделированием, схемотехникой, программированием и прочими сопутствующими вещами, а также обладает гибким мышлением. А уж открывающиеся перспективы его использования ограничиваются только фантазией. Через пару мгновений гнома, прижавшего к груди кувшин, медленно опустила на землю. «Молодец, красивая концовка. Спорим, что интеграционный экзамен ты сдал?» Хитро повернулся ко мне Васа. «Так ведь еще защита теоретической работы». Но учитель лишь улыбнулся в ответ. Дальше последовала стандартная процедура обсуждения, увиденного комиссарами. Происходило это очень долго. Может, зрелище оказалось очень убедительным, но, скорее всего, Мандрит и его помощники не были заинтересованы нагнетать обстановку. Вскоре руководитель комиссии официально объявил, что третий тест соискателем успешно сдан. Самое интересное, что Дитрия за все время подготовки и испытания не проронила ни слова. Так и сидела, словно нахохлившись воробушек. Может, поняла, что нет никаких перспектив не помешать, а может, просто ждет защиты теоретической работы. Ну, поглядим, поглядим. Вот и финал экзамена на мага-интегратора. Теоретическая работа. За часы экзаменационных испытаний меня не покидали противоречивые чувства. С одной стороны, было стойкое ощущение, что при моем опыте программиста, аналитика и руководителя проектов я всегда могу дать 100 очков вперед любому местному чародею в интеграции чего-либо, особенно с учетом разработанной нами сумником модели магии. Но с другой, в эльфийской магии не понял бы безумника вообще ничего. В первом задании он тоже немного подсказывал. Плетения детей леса оказались сделанными очень качественно и структурно. А фокус Дитрии с организацией нового гнезда на концентраторе вообще был неожиданным во всех смыслах. Оказывается, гномы могут работать с плетениями магии других стихий. Впрочем, вряд ли в подобных способностях есть что-то удивительное. Все-таки и гномы, и эльфы, и демоны – потомки людей, у которых изначально присутствуют способности ко всем видам магии. Видимо, гномы тоже способны ко всему. Просто магия Земли дается им намного легче, чем управление остальными стихиями. Кстати, это означает, например, что отметать возможность атаки средствами демонской магии огня при конфликте с боевым магом-гномом заранее не следует. Последнее, конечно, маловероятно, но возможно. Нужно будет обязательно взять это на заметку и учесть в модели магии и в разработке теоретических приемов для боевых поединков. Ладно, это все в будущем. А пока следует подумать, как защищаться. У Дитрия-то глазки блестят, попытается взять реванш. О, господи, как она мне надоела. И почему женщины всегда должны победить соперника в любом споре? Ведь независимо от того, права она или нет, дама крайне редко уступает. Это мужчина, по ее мысли и традициям нашей родины, должен извиниться и просить прощения, даже если абсолютно прав. Природа. Впрочем, на Лунгрии явно другие порядки. Криса никогда не стесняется признать, что в чем-то не права, и попросить прощения, если необходимо. Может, поэтому наши отношения такие крепкие. А гроссмейстерша пусть сделает попытку, если хочет. А как я буду давать отпор? Во-первых, сейчас мне предстоит рассказывать о своей теоретической работе. Эх, ленивый я все-таки человек. Нужно было заставить себя внимательно прочесть текст, который состряпали помощники Васы и Архимага. А я прочитал лишь начальную страничку, содрогнулся от омерзения, увидев разжижающую мозги словесную шелуху, с которой не раз встречался в официальных документах и статьях, и дальше все просматривал по диагонали, не останавливаясь на отдельных фразах и частностях. А сейчас в результате даже суть материала выветрилась из головы. Впрочем, у меня есть умник и бодикомп, готовые показать на окошке компьютера текст любой страницы из опуса. Кстати, а может именно так и поступить? Просто прочитать весь текст подряд. А что? Представляете, прослушать длинную лекцию, прочитанную по бумажке равнодушным, ритмичным, занудным, гипнотизирующим голосом. Останется ли у вас желание задать какие-то вопросы и выяснять частности? Да Дитрия скорее уснет, чем сообразит, какой из фраз следует цепляться. Женщины ведь такие внушаемые, а Мандрит с товарищами явно не будут поднимать волну. Так что по всему выходит, что это неплохой приемчик. Во-вторых, совсем без вопросов все-таки не положено. Должны же экзаменаторы показать окружающим, что они тоже умные и неплохо разбираются в предмете. Несомненно, будут вопросы. Но есть существенное ограничение. Обсуждение должно происходить в рамках данной работы. Выход экзаменатора за положенные границы не приветствуется нигде и никем. Почему? Потому что это создает почву для возможных претензий претендента по поводу результата экзамена и накладывает тень некоторой некомпетентности как на самого экзаменатора, так и на комиссию, членом которой он является. Защита-то происходит на публике. А кому нужны лишние проблемы, насмешки и сплетни? Ведь все мы считаем себя умными и желаем таковыми остаться надолго. Значит, нужно подать материал так, чтобы слушатели или не поняли, или просто забыли в силу занудного, немного гипнотического воздействия на них оратора, где проходят границы материала, изложенного в работе. Если это удастся, то вопросы будут исключительно самыми общими, по центру темы. В неприятные и непроработанные частности и мелочи никто не полезет. А на общие темы беседовать легко. Ввиду абстрактности обсуждаемого предмета, нормальный соискатель всегда сообразит, как навешать окружающим на уши лапши из весьма правдоподобной наукообразной, но на самом деле ничего не значащей болтовни. И экзаменующие эту клюкву обязательно скушают, ибо даже если кто-то поймет, в чем дело, то его лично это никак не затрагивает. Он один среди коллектива. А лезть выяснять какую-то мелочь? Соискатель отобьется, соседи не поддержат. Вот и изрядный урон личной репутации. Вы скажете, что так поступать нехорошо, что это нечестно, неэтично и тому подобное. Тут я с вами полностью согласен. Но! А не забыли ли вы, дорогие мои, зачем мне самому нужно, собственно, звание мастера интеграционной магии? Ни зачем. Это исключительно игры архимага, вас и Мандрида, и Ижи с ними. Самому мне быть мастером интеграции неинтересно. Денег я и без звания в любой момент могу заработать сколько нужно. Ценность моя и без официальных регалий хорошо известна главным руководителям гномов. Идти на близкие контакты с соратниками по гильдии тоже не резон. Мне наоборот, важнее, чтобы поменьше трогали. А для официальной защиты мага Ника, магической гильдии и всем государствам гномов вполне достаточно признания больших способностей его в качестве чародея-мага в области боевой магии. Но архимаг почему-то уверен, что прилепив мне на ласка надежды дополнительную цаску, он покрепче привяжет к себе и гномам перспективного мага. Напрасно уверен, но спорить пока с ним не резон, поэтому я и согласился. Вот пусть сам и возится с этическими проблемами. А у меня сейчас задача одна, чтобы побыстрее был зафиксирован факт успешного прохождения испытаний, и я смог без помех продолжить решение своих задач. В последние дни у меня стало появляться чувство, что отмеренные мне спокойные времена закончатся очень скоро, и к грядущим событиям нужно обязательно быть во всеоружии. Все произошло именно так, как я и думал. Занудная лекция по бумажке, длившаяся целых 2 часа, погрузила комиссию чуть ли не в летаргический сон. Дитрия аж позеленела от напряжения, стараясь вслушиваться в каждое слово и при этом не дать себе закрыть глаза. В итоге ее хватило всего на один ничего не значащий вопрос. Услышав в ответ длиннющие, абстрактные разглагольствования о методике сочинения модульности плетений с эстетической красотой и надежностью магоформ при сборке магоконструкций, не спрашивайте, что это за фигня, я сам еще не придумал, дама полностью выпала в осадок и больше никому не мешала. Остальные задали по дежурному вопросу, и все кончилось. Совещание комиссии и официальное объявление успешного результата. Да, я забыл сказать, что Мандрид в конце мне подмигнул и показал большой палец. Ладно, гора с плеч долой. Отдохну пару часиков, а потом предстоит самое интересное – экзамен по боевой магии. Вот к нему я действительно серьезно готовился и ждал действия с нетерпением. Надо же знать, на что способны реальные боевые маги Лунгрии. А меня ведь собрался испытывать даже Грастмейстер, пусть и защитной половины, но все же. Бифур их Эребор. Бифур их Эребор тяжело вздохнул. Ну вот, наступила и его очередь принимать испытания у соискателя. За первой стадией экзаменов Грастмейстер защитной боевой магии наблюдал со стороны, не вмешиваясь. В интеграционной магии он понимал не слишком много, да и связываться со склочной Дитрией, влезая в ее область. Претендент произвел странное впечатление. Несомненный талант, но где подготовка? Где магическая техника? Да и Васа, судя по всему, не объяснил своему ученику, что такое экзамен. Какие-то выкрутасы со светом на первом задании, в вторая задача решена, но почему таким странным образом? Решение работает. Однако даже Бифур видел, сколь оно ненадежно. Добавь претендент еще одну-другую конструкцию в интеграционную магоформу, которую он подцепил к светильнику, пойдет перерасход энергии, и эльфийское плетение рассыплется. При этом о правильном подходе к решению задачи знают все начинающие маги. Но претендент не знает. Неужели ему никто не показывал основные принципы плетений длинноухих? А защита теоретической работы? Более гнусного и позорного зрелища на своем долгом веку Бифур не видел. Соискатель то ли полностью плавал в материале, то ли откровенно над всеми издевался. И что такого в этом нике, что его так тянут наверх? Талантливый теоретик. Но разве это дает право так вести себя и так по-свински относиться к окружающим и великому искусству магии? Бифуру даже стало жаль Дитрию, которая в силу своих сложных отношений с руководителем гномов была вынуждена терпеть это безобразие. И при всем этом красивое решение третьей задачи, разнообразное по примененным магоформам. Бифур получил немало удовольствия, наблюдая, как эти недотепы, боевые маги-неофиты, выбрасываются разными оригинальными способами из круга. Теперь у них точно поубавится самоуверенности. А то еще не прошло и нескольких лет, как начали учиться боевой магии по-серьезному, а уже уважай их и давай задачи и денежное содержание, как рейнджерам. Спасибо тебе, Ник Админрутович, за это. И откуда только у тебя такая мощная нестандартная аура с непонятными кляксами, да странные приемы кастования плетений? Эх, проверить бы тебя по-настоящему, по полной программе. Но, увы, связаны руки. Ну ничего, и так увидим, чего ты стоишь. После окончания испытаний по интеграционной магии прошло больше часа. Трибуны полигона опустели. Многие зрители сами разошлись, устав от длительности зрелища и полагая, что кульминацию они уже видели. Количество оставшихся дополнительно прорядили сами гномы. Кому-то вежливо напомнили, что у них дела в гильдии гномов, кого-то вызвали на ковер к начальству. Кто-то, увидев, как многие зрители уходят, и сам понял, что происходит, и отправился по своим делам. Все прекрасно знали, что присутствие праздной публики во время проведения экзамена на боевую квалификацию не приветствуется. Ведь там порой показываются последние и пока секретные разработки боевых чародеев. А уж тем более сегодня, когда речь вообще идет только о новых разработках. По распоряжению Мандрита, гномы даже выставили оцепление вокруг полигона и пригласили обеспечивать безопасность происходящего парочку неплохих астральных магов, чтобы никто не мог подсмотреть и подслушать происходящее. На полигоне остались Соискатель, Васа, Мандрит и трое мастеров боевой магии с ближайшими учениками. Бифур поймал на себе взгляд Мандрита, напоминавший, что сейчас экзаменом управляет именно он, и пора начинать. И не вставая, сделал приглашающий жест присесть к экзаменационному столу претенденту и его учителю. Он не любил официоза. Зачем эти расшаркивания и церемонии, когда и зрителей-то вокруг практически нет? Да и официальным тоном не поговоришь по душам. А как понять, что за персона этот новый маг? Можно ли с ним нормально работать и общаться? Или же придется постоянно оглядываться через плечо, как это обязательно делаешь, сотрудничая с той же Дитрией? Надежен ли он, если придется встать рядом в бою? Или это просто наглый, капризный мальчишка, хоть и выдающийся теоретик магии? Только общаясь в дружеской обстановке, когда партнер по разговору расслаблен, отвечает, что думает, поступает, как чувствует, а не следит за каждым словом или движением, каждое мгновение опасаясь какого-нибудь подвоха. Бифур знал, что хорошо умеет вести беседу, и испытывал от таких бесед настоящее удовольствие. Боевые маги – его друзья, партнеры, соратники, а не голодные грызуны, дерущиеся за упавший на землю орех. Порядок прохождения испытаний на звание мастера боевой магии установлен давно. Соискатель должен представить теоретическую работу, защитить ее, а потом выдержать один или несколько проверочных поединков с боевыми магами, выполняя различные боевые задачи, которые встречаются в военных условиях. Из-за того, что основной профиль деятельности админа – защитная магия, Мандрит и Бифур решили ограничиться одним поединком, но в котором для Ника будут поставлены не самые тривиальные задачи, а противником будет лично гроссмейстер. Но все это позже. А сейчас время соискателю докладывать о теоретической работе и защищать ее. Заметив, что человек уже подсел к столу комиссии, Бифур поудобнее развалился на стуле и приветливо посмотрел на парня взглядом доброго дедушки. «Ну что, сынок, рассказывай». Он сделал паузу. Не стесняйся никого. Здесь все свои. Ник. А молодец этот гном. Как его? Бифур их Эребор, кажется. Как обстановку на экзамене изменил. Даже приятно. Когда Дитрия принимала свою интеграционную часть, я чувствовал со стороны комиссаров и ее самой постоянное негативное настороженное внимание. Типа, куда лезешь, необученная деревенщина? Мы тебя поставим на место. Ни одной мелочи не пропустим. А тут добрый Дедушка Мороз, он подарки нам привез. Кстати, а гном-то, между прочим, на Деда Мороза действительно похож. Пышный узорчатый кафтан с шершавыми отворотами, похожими на какой-то мех. Красная шапочка-колпак с белой полосой по кругу, которую он на полигоне не стал снимать. Только борода не из медицинской ваты, а нормальная. Пышная и черная, окладистая, как и положено у гномов. Копал я как-то на земле один виртуальный курс по фракталам. И классного преподавателя там разработчики нарисовали. Узбек, бородка, тюбетейка, традиционный халат поверх классического костюма. Добродушный такой дядька, с мягким, чуть скрипучим голосом. В общем, очаровательный восточный мужчина. Такие очень нравятся девушкам. И рассказывал все понятно, с иллюстрациями. Была у него интересная манера принимать итоговый тест. Сидит за небольшим столиком, вежливо с участием задает вопросы, порой самим вопросом подсказывая ответы. Только вот поддаваться благодушному настроению виртуального экзаменатора не следовало. Хитрого разработчики сделали препода. Если отвечаешь неподробно и честно, как положено, а подстраиваясь под его манеру общения, стараясь не столько говорить самому, сколько дать тому возможность угадать правильный ответ, то обязательно в итоге теста услышишь: «Ну вот, уважаемый, вы, наконец, немного и просветились. Пройдите, пожалуйста, курс еще раз и попробуйте сдать экзамен снова». Не любила программа, когда из сдающего на экзамене приходилось клещами вытягивать информацию. Пока я понял это и начал отвечать соответственно. «Ну ладно, где наша не пропадала?» «Ну что, готов?» Тихо спросил меня Васа. Я кивнул и начал рассказывать. Согласно правилам, полагалось представить по одной новой разработке в области нападения и защиты. В принципе, беспокоиться мне было абсолютно не о чем. В области защиты гномам уже передано несколько вариантов полога, а в качестве атакующей разработки вполне годилось плетение на основе того же кокона, только вывернутого, которое я применял на дуэли. Но ограничиваться уже известной гномам мелочевкой я решил показать побольше защитных разработок и более интересные способы их реализации. Очень важно, чтобы меня уважали именно как боевого мага, не только теоретика, но и весьма сильного практика. Гномам новые изделия, несомненно, понадобятся. Ведь грядет конфликт с орками. От меня же сильно не убудет, ибо моя собственная защита, с учетом защитных симбионтов и инфомагических возможностей умника, ушла гораздо дальше всех этих разработок. Поэтому даже если гномы научатся ломать представленные коконы, то мне все равно ничего серьезного не грозит при конфликте с народом горных мастеров. Начал я свой доклад с подробного описания и демонстрации на заранее подготовленных скриншотах купола, защищающего от физического нападения. Это та штука, которая имеет несколько слоев и реагирует на нарушение внешнего слоя, от, например, стрел, тем самым активируя внутренний слой защиты. Плетение позволяет качественно и эффективно прикрывать отряды бойцов на марше. Я показал, как можно настраивать внешнюю детектирующую часть на разного рода нарушения и изменения характера местности. Следующий я представил защиту от магического нападения с подпиткой от вражеских атак. Ну и для комплекта. Атака. Мой кокон нападения, подобный тому, который я использовал на дуэли с Ромасой. Гномы все это уже знали от Васы. Даже кое в чем развили идеи и начали успешно использовать новшества в войсках. Я, как автор, имел, тем не менее, полное право представить материал на экзамене. От меня именно этого и ожидали, поэтому сначала экзаменаторы всего лишь изобразили вежливое внимание. Но когда до них дошло, что представленная моя собственная реализация этих плетений намного качественнее, эффективнее и полнее того, что они и их помощники все вместе наизобретали за последние месяцы, все-таки компьютерный расчет магоформ, анализ энергетических потоков и приемов их стыковки кое-что значит. Магозатраты на кастование снизились чуть ли не на порядок, а качество защиты оказалось лучше в несколько раз. Ага, а главный экзаменатор-то сбросил нарочитую маску доброго Дедушки Мороза. Когда я начал говорить, он смотрел так снисходительно и покровительственно, «Мели, мол, внучок язычком, мели. Неважно, что ты говоришь. Мне приятно слышать твой голос. Даже сначала стопку, положенную рядом, проигнорировал. А теперь...» Колпак слетел с его головы куда-то в сторону. Гном заинтересованно вцепился в листочки, всматривается в них, закусив ус, и быстро шевеля руками. Может быть, пробует кастовать какие-то фрагменты магоформы. Я сделал паузу. Продолжать лекцию было бессмысленно. Внимание всех слушателей было приковано к скриншотам. Они что-то там перелистывали, иногда тыкали друг друга локтями в бок, показывая какой-то фрагмент, и начинали его активно обсуждать. В общем, взрослые дяди должны немножко поиграть в игрушки, прежде чем их внимание вернется к лекции. Ничего страшного, я не тороплюсь. Но вот маги постепенно отвлеклись от бумажек. Один из них обратился ко мне, покрутив головой от удивления. «Да тут же огромный объем работы по подбору всех параметров. Значительному коллективу магов нужно на все это не меньше месяца работы. Требуется же куча экспериментов и проверок. У нас в этом деле заняты десятки магов с помощниками, а сделали всего лишь слабое подобие показанного тобой. Хотя, надо сказать, и то, что сделали, вполне неплохо работает. Как удалось так качественно подобрать параметры?» Он замялся. «Я ведь правильно понимаю, что ты только недавно придумал эти плетения?» «Недавно», — кивнул я. «Но мне очень хорошо удаются сложные расчеты. Вот и нет особой необходимости ставить опыты постоянно. Нескольких практических проверок вполне достаточно, чтобы сделать нужные выводы и правильно скорректировать работу». «Хорошо. У меня вопросов нет. А у остальных?» Дед Мороз оглядел других магов. Те отрицательно покачали головами и внимательно уставились на меня немигающими взглядами, типа «Если бы не видели сами, то не поверили бы, что это возможно». «Да уж, ребята. Действительно, от настороженности до уважения всего лишь один шаг. Я даже застеснялся. Все-таки очень приятно, когда видишь в глазах будущих коллег признание твоего таланта. Должны же мастера от своих умений получать какое-то удовольствие. А ведь сегодняшний план по новым идеям еще не выполнен. Что ж, продолжим дальше. Посмотрим, что вы по поводу следующей разработки скажете. Простите, уважаемые маги, но мой доклад еще не закончен. Я достал еще кипу листков. Насколько я в курсе, вы в ходе развития этих идей столкнулись с серьезной проблемой. Не получается совместить обе эти защитные технологии. Полок от физического воздействия и от магии. Одно мешает другому, так? Бифур удивленно посмотрел на меня и медленно кивнул. Посмотрите. Я положил перед каждым магом еще по стопке листков. Здесь приводится решение этой проблемы. Не все еще проработано. Есть некоторый перерасход энергии и некоторые неудобства в поддержке активности магоформы. Я показал на выделенный мною текст. И в отличие от полностью автономного применения, как первой, так и второй защиты, здесь необходимо присутствие мага. Но ведь это не является большой проблемой. Маги опять выпали из реальности, зашуршав листочками и обсуждая между собой какие-то частности. Немного подождав, я взял кувшинчик и налил себе и Васе чифы. Чокнувшись стаканами, мы выпили. Учитель сиял, словно праздничная елка. Он явно был доволен происходящим. «Это надолго?» Я кивнул на магов. Они спорили, кастовали какие-то плетения, проверяли их работу, сбрасывали их, показывали друг другу то один, то другой скриншот. «Думаю, уже скоро», — ответил учитель. «Только не забывай, что тебе обязательно предложат проверить на практике твое изобретение. Теория теорий, но положено и практически ее защищать». «Само собой», — согласился я. Маги как раз закончили с обсуждениями. Слово взял Дед Мороз. Он поздравил меня с достижениями и предложил в качестве практической защиты использовать любую из представленных разработок. При этом его взгляд с надеждой скользнул по листкам, где была представлена итоговая интеграционная магическая конструкция. «Давайте проведем испытание последнего купола». Не стал обманывать ожиданий гроссмейстера я. Собственно, именно эту штуку я и планировал защищать изначально. Скучно повторять уже пройденное. Да и авторитет практика будет тем выше, чем сложнее показанная мной самим в реальных боевых условиях разработка. Кроме того, интересно посмотреть, что маги придумают, преодолевая такую защиту. Обязательно пригодится в будущем. Я, конечно, понимаю, что там еще есть над чем поработать, но на практике сразу будет видно, где у модели слабые и сильные стороны. Думаю, это поможет в дальнейшем усовершенствовать ее. «Рискнешь?» – прищурился на меня Дед Мороз. «И почему нам? Разве ты не собираешься доводить ее до ума?» «Не думаю, что имеет смысл продолжать одному доводить ее до кондиции». Я покачал головой. «У вас уже занимаются этим специалисты. А для меня сейчас есть куда более интересные вещи». «Какие?» Тут же не преминул спросить Бифур. Хваткий мужичок. Любую возможность пытается использовать для получения дополнительной информации. Вообще симпатичный дядя. Чувствуется честность и какая-то надежность. Не то что размалеванные интеграторши. С этим и задружиться можно. Впрочем, преждевременно делать какие-то выводы. Подождем. «Ну, пока об этом еще рано говорить», – улыбнулся я. «Кроме того, Васа в курсе». «Ну, хорошо». Не стал настаивать Бифур. «Пора начинать». Да, а гномы-то весьма методичны. Начали они с элементарных ударных плетений, энергетические шары, небольшие гравитационные удары. Не страшно. Что за защита от физического и магического воздействия, которая не остановит подобную фигню? Это даже не интересно. Потом последовала попытка применить только что показанный мной сжимающий купол. Тоже вполне ожидаемо. Новый кокон удержался без труда. Усиление сжимающего давления приводило к тому, что более интенсивно заряжались энергии амулета плетения, и в свою очередь они же этой энергией усиливали ответную реакцию купола. Это действовало в новой разработке небольшая добавка к более ранним моим защитным плетениям. Магоформа, которая умеет преобразовывать внешнее интенсивное физическое воздействие на купол в магическую энергию и обратно. Раньше такие штуки мы с умником делали на основе инфомагии, но при подготовке к экзаменам, проанализировав модель магии, мы смогли реализовать подобный преобразователь обычными магическими средствами. Правда, это устройство требовалось включать именно при реальном физическом воздействии и отключать его при отсутствии, ибо в режиме холостой работы оно не генерировало магоэнергию, а наоборот, интенсивно потребляло ее. Устранить эту проблему как положено, честно говоря, я просто поленился. Проще было навесить к плетению дополнительный фрагмент датчик регистрации физического воздействия, который включал-выключал преобразователь по мере необходимости. Затем маги стали применять более хитрые магические плетения. Я, кстати, не ожидал, что Бифур и его помощники станут создавать конструкции на расстоянии. Слишком привык к тому, что в силу искаженности ауры гномы строят магоформы непосредственно перед глазами, а кастованием на конце магощупа не очень владеют. А оказалось, не совсем так. Ребята поступили достаточно хитро. Создавали плетение перед глазами, но в состоянии очень слабой начальной активности. Посылали их в сторону противника. А разворачивались в полную силу магоформы через какое-то время по встроенному в плетение таймеру. Получалось, что магические подарки проходили сквозь магическую сигнальную сеть из-за довольно крупных сигнальных ячеек и кокон защиты против физического воздействия полога. И активизировались в полную силу уже внутри него. А гномы-то молодцы, неплохо выполнили домашнее задание, разобравшись в ранних моих разработках. Чародеи Лунгри используют для антимагической защиты сплошное поле с обратным магическим потенциалом, которое разрушает любые источники магической энергии, попадающие в область его воздействия, высасывая силу. Но для того, чтобы обработать мощное плетение, само поле должно быть достаточно сильным. А это требует больших затрат магоэнергии на его поддержку. Нужна соответствующая мощность. Если дело происходит рядом с источником магической энергии, то нет проблем. А где-нибудь в степи? Если такой кокон держать непрерывно, то никаких накопителей не напасешься. Поэтому в ранее предложенном гномами антимагическом коконе я применил комбинацию сигнальной сети и сплошного антимагического поля, которое активизировалось в полную силу по факту опознания магической атаки. И если боевое плетение по-настоящему активизировалось внутри купола, не тревожа сигнальную сеть, то и поле антимагической защиты не создавалось и его не разрушало. Конечно, само поле имеет определенную инерцию, не может возникать и исчезать мгновенно. Поэтому в случае интенсивного магического боя, этот недостаток защиты не имеет принципиального значения. Маги пользуются всеми комбинациями заклинаний одновременно. И потому инициированный очередным магическим ударом антимагический кокон просто не успевает исчезнуть, когда нужно нейтрализовать хитрое плетение, незамеченное сигналкой. Да я к тому же для страховки и оптимизации процессов генерации освобождения поля сделал задержку по таймеру. Но если атаковать только плетениями, которые игнорируются сигналкой, проходя ее, словно маленькие споры, и разворачиваясь уже внутри, мы с умником этого не учли. А вот гномы недостаток заметили и сейчас активно били именно в эту точку. Только в данном случае им не подфартило. Мне слишком скучно было в новой разработке тупо повторять ранее пройденное. И новая антимагическая защита была выполнена несколько по иному принципу. Я заменил сплошной антимагический кокон, вложенный комбинацией сеток из нитей с обратным магическим потенциалом. Каждая сетка шестиугольниками и пятиугольниками покрывала некоторую виртуальную сферу, словно футбольный мяч. Нити сетки создавали вокруг себя антимагические коконы очень небольшого радиуса и довольно слабой мощности. Если магический снаряд касается нити, то она в силу своего обратного потенциала разрезает его словно нож масла, разрушая тем самым атакующее плетение. Если снаряд проходит ячейку насквозь, не столкнувшись ни с одной ниткой, то антимагическое поле, генерируемое границами ячейки, все равно воздействует на него, или полностью разрушая магоформу, или отклоняя ее траекторию от прямой. С учетом малого радиуса ячеек и многослойности конструкции, пробить ее практически невозможно. Любое, даже очень мощное плетение, либо пересечет одну из нитей границ и разрушится, либо, пройдя несколько уровней, постепенно отклонится от прямой траектории и пролетит мимо. Смысл всех этих сложностей в том, что подобная конструкция требует для своей поддержки на несколько порядков меньше затрат магоэнергии, чем обычный сплошной антимагический кокон. В результате ее можно поддерживать активной достаточно длительное время. Во время испытания эту штуку я вообще не отключал. При этом имеются широкие возможности настройки и управления параметрами. Можно увеличить число слоев сетки, уменьшить или укрупнить ячейки того или иного слоя. Повернуть слои относительно друг друга, создавая или усиливая резонансное воздействие на пролетающий снаряд с целью его отклонения. Либо наоборот, использовать хаотичный суп, который хуже справляется с мощными плетениями, но зато более эффективно разрушает рой мелких боевых магоформ с относительно слабым энергетическим потенциалом каждой. Можно применить гомеоморфное преобразование и стянуть ячейки сетки в одну конкретную сторону, если нападение идет только с той стороны. В общем, приятная получилась штука. Только до одного у меня руки не дошли. Я не стал строить и вклеивать в плетение автоматический менеджер подстройки параметров под окружающую обстановку, поэтому и требовалось обязательное присутствие мага для поддержки подобной защиты. Заметив безрезультатность своих попыток поломать защиту каким-нибудь одним способом, маги тем временем приступили к комплексным мерам воздействия. Они бросали в меня плетение различного боевого функционала и мощности. А одновременно с этим ученики бомбардировали кокон физической защиты камнями из прощей, стрелами, пытались резать кокон мечами. Один из нападающих, используя мощное плетение левитации, несколько раз здорово метнул громадный камень весом не меньше центнера. Его магического потенциала хватило только на 3 попытки, но сотрясение я почувствовал. Сильно, однако, но бесполезно. Я уже было приготовился почивать на лаврах, уверенный, что у экзаменаторов ничего не получится. Их попытки потеряли стремительность, стали какими-то дерганными, случайными, словно маги пробовали все методы, что в голову сбрели, по принципу «авось получится». Да, рано начал радоваться. Не заметил даже, как, предоставив остальным магам и их помощникам возможность продолжать пробовать меня на зуб, Бифур и несколько его учеников на некоторое время отошли в сторону, задумавшись над происходящим. И вдруг с их стороны последовал резкий, концентрированный в одну точку сферы полога удар. Не ожидавший подобного, я не успел перераспределить энергию по сетке, и один из накопителей, собиравших энергию от внешних магических атак, сделал упс. Он взорвался, высвободив огромное количество магической и физической энергии. Кокон распался. Меня отбросило 10 метров от эпицентра взрыва, а удар чистой магией ощутился не как легкая щекотка, которую я чувствовал при преодолении запитанных магией плетений, а как удар кувалдой куда-то промеж глаз. При этом почему-то заболел затылок ближе к темени, а перед глазами возник забавный глюк. Вместо звездочек из глаз у меня посыпались металлические детальки. Впрочем, неплохо сработала личная симбионтная защита. Да и умник быстро привел мой организм в порядок. Все ограничилось легкой контузией. Но сильны маги, однако. Ведь все амулеты-накопители были объединены специальной энергетической сеткой, перераспределяющей магическую энергию между ними и уравнивающей потенциалы. Но, увы, ничего в этом мире не делается мгновенно. Вот и на перераспределение энергии между артефактами тоже требуется пусть и небольшое, но время. Бифру с товарищами смогли так и перегрузить один из накопителей. Не зря меня Васа предупреждал, что недостаточно передавать энергию амулета только на укрепление защитного полога. Должна быть по меньшей мере одна нить, стравливающая излишки в окружающее пространство. Забыли мы с умником про заземление. Первым около меня оказался Васа, и сразу же принялся диагностировать мою ауру. Но я не стал разлеживаться, а кряхтя и потирая ушибленные части тела, медленно поднялся. «Ты как?» – обеспокоенно спросил учитель, продолжая диагностику. «Думаю, вполне жив и даже местами здоров», – кривовато ухмыльнулся я. «Молодец!» – я обернулся. Ко мне подошел Дед Мороз с коллегами. «Не забыл про личную защиту», – похвалил Бифур. «Как себя чувствуешь?» – я огляделся. «Думаю, ваши ученики пострадали сильнее». Я кивнул на раскиданные тела медленно приходящих в себя гномов. «Тьфу ты, бестолочи!» Выругался Бифур и махнул рукой появившимся откуда-то магом, по-видимому целителем, в сторону отдыхавших на земле неосторожных неофитов. «Обрадовались, что можно поиздеваться над сдающим экзамен. Ведь сколько раз говорил, что в непонятных ситуациях надо быть готовым ко всему. Хорошо, хоть персональные одноразовые амулеты от магии им дали именно на такой случай. Надеюсь, эта встряска пойдет им на пользу». Сами же маги выглядели вполне так себе бодренько, хотя находились от эпицентра взрыва не намного дальше учеников. «Ты сегодня порадовал», – поздравил меня Бифур, взяв под руку и подводя к столу. «Давно я не решал таких интересных задачек по взлому боевой защиты». Он оглянулся на стонущих учеников и снова хмыкнул. «Полагаю, никто из моих коллег не будет возражать, если я скажу, что теоретическую часть экзамена ты сдал». «Ага, если это теория, то какова же будет практика?» – буркнул я. Бифур и остальные маги смеялись. «Не беспокойся, на самом деле ничего страшного. Не надо было лезть самому внутрь своей защиты. Достаточно было сделать ее стационарной вокруг пустого места». «Нет», – мотнул головой я. «Если вы не заметили, я там кое-где вмешивался в работу защиты. Об этом я и говорил, что или нужен маг, или требуется серьезная доработка конструкции». «Разберемся», – оптимистично ответил гном. Следующие полчаса прошли, я бы сказал, в уютной обстановке, за вновь накрытым столом, ранее стоявшую там еду снесло взрывной волной, и веселой беседой. Тем временем, обслуживающие полигон маги убирали следы магических атак на мою защиту, а целители приводили в порядок пострадавших при разрушении защиты учеников и молодых магов. Бифур их Эребор. После бесед с архимагом и мандридом перед защитой гроссмейстер боевой магии Бифур их Эребор думал, что имеет дело всего лишь с выдающимся теоретиком в отдельной области магических знаний, которого архимаг и мандрит хотят привязать к гномам и потому активно тянут наверх. Поведение соискателя в ходе интеграционной части экзамена только подтвердило его опасения. Все выглядело так, что руководители гномов пообещали админу сразу два звания мастера различных магических направлений. Ведь мастер – это не просто титул, это еще и серьезные возможности – работать и очень хорошо зарабатывать в соответствующих областях магии, в том числе право на усиленное финансирование государством прорывных идей. Ник воспринимался им как ловкий человеческий маг-рвач, который в поисках лучшей жизни приблизился к гномов, передав парочку интересных, возможно и не своих, разработок. Охмурил Васу и намерен занять теплое место в гильдии магов. Но сейчас Бифур откровенно признался себе, что, похоже, ошибся по поводу парня. Ник на экзамене по боевой магии ничем не напоминал себя же, выполняющего задание Дитрии. Он говорил свободно и просто, не тянул резину и не играл в нудятину, погружая окружающих в сон и стремясь избежать пристального внимания к деталям теоретической работы. Опытный экзаменатор, гроссмейстер, разумеется, отметил все уловки соискателя в предыдущие часы. Претендент был активен, сопровождал свои слова жестами рук. Видно было, что в отличие от интеграционной, защитная боевая магия ему очень интересна. А его решение? Бифур не мог припомнить, чтобы на каком-то экзамене видел настолько качественно спроектированное плетение. Последний вариант защиты, нейтрализующий и физическое, и магическое нападение одновременно, просто шедевр. И пусть удалось таки эту конструкцию поломать, но сколько провозились. Бифур помнил первые защитные конструкции, которые он сам когда-то принес в гильдию магов, став мастером. Качество их проработки и рядом не лежало с материалом, представленным Ником. Там даже ломать ничего не стали. Сразу всем было видно, что идея стоящая, но нужны еще длительные исследования и эксперименты. А эти его листочки с картинками, показывающими кастование плетений. Гроссмейстер боевой магии раньше даже и не подозревал, что процесс создания магоформы можно изобразить на бумаге так понятно и убедительно. Сам он не смог бы так оформить даже наиболее простые свои собственные разработки, а тут... Да еще какая-то непонятная метода, про которую Ник не стал много распространяться. Вычисление параметров магоформы с минимальным количеством экспериментов. И ведь дает результат. И какой результат? Да, Архимаг явно не зря тянет наверх парня. Ник настоящая находка. Но для боевого мага мало просто быть талантливым теоретиком. Все-таки в бою ты прикрываешь спину кого-то, а кто-то прикрывает тебя. Поэтому очень важно доверять друг другу, быть уверенным, что соратник тебя не бросит без защиты, а наоборот, поддержит. Бифур считал себя опытным преподавателем, способным за короткое время общения понять, чем дышит, как мыслит его ученик. Можно ли ему доверять? Он проанализировал свои впечатления. Удивительно, но человек, против обычного, не вызвал никакого отторжения. Наоборот, хотелось подольше продлить общение и даже, возможно, подружиться. Очень интересный персонаж. Вон как ведет беседу за столом в перерыве. Ну, прям свой парень. Но пока рано делать какие-то выводы. Тут же одернул себя мысленно маг. Посмотрим, как человек проявит себя дальше. Но почему-то у него была твердая уверенность, что хорошее впечатление о претенденте в дальнейшем только укрепится. Бифур очень уважал талантливых и интересных чародеев, а Ник был явно из их числа. Ник. Перемена. Маги отдыхали. Они весело обсуждали произошедшее, вспоминая, как ловко нашли, если выражаться моими терминами, дыру в защите. Может, и хорошо, что нашли. Иначе не было бы такого благодушного настроения и свободного общения. Ведь каждому из нас важно осознать, что какие бы таланты тебя ни окружали, ты и сам кое-что можешь. И последнее должно признаваться окружающими. Разве можно свободно разговаривать с человеком, в присутствии которого чувствуешь себя недотепой? Какое тут общение? Каждой фразой, каждым замечанием неизбежно будешь стремиться сравнять счет. Дружеская посиделка обернется непонятным и выматывающим поединком по фехтованию словами. Самое интересное, что твой талантливый собеседник будет чувствовать себя достаточно свободно и не заметит твоих поток подколоть его. И если это происходит часто, именно так рождается и вырастает лютая зависть и ненависть бездарности к таланту. Обязательно нужно давать собеседнику в чем-то у тебя выигрывать и открыто признавать его победу. Перерыв затягивался. Дежурные целители все еще копошились возле молодых учеников-магов, получивших повреждения при взрыве защитного полога. Чародеи тем временем ударились в воспоминания. Они красочно описывали, кто, где и как участвовал в боевых столкновениях. Мандрит тоже поведал несколько интересных историй, правда, не со своим участием. Бифур продолжил. Ну, прям рыбаки, рассказывающие о своих трофеях на прошлых рыбалках. Но я, тем не менее, вежливо слушал, изредка вставляя, как и остальные собеседники, шуточные замечания. Похоже, меня стали воспринимать как своего. И это очень хорошо. Во всяком случае, не помешает. Наконец, маги, обслуживающие полигон, отрапортовали об устранении всех последствий произошедшего взрыва. Беседа прервалась. Пора продолжать квалификационные испытания. Ник. «Может, перенесем сдачу на завтра?» Задал мне дежурный вопрос Бифур. Отрицательный ответ явно обрадовал экзаменатора. Правильно, нечего тянуть. Он тут же предложил следующее задание. Его целью было, во-первых, выяснить предел истощения энергии, преодолев который, маг лишается возможности быстро восстановить свои магические силы без помощи посторонних. Именно это случилось с Васой по дороге в столицу, когда он вел наш караван. Во-вторых, полагалось проверить способность соискателя управлять амулетами при отсутствии в ауре магии. В-третьих, определялась скорость полного восстановления магоэнергии ауры из закачанной ранее в амулет. Это было даже не столько испытание, сколько простое снятие параметров для учетной карточки мастера боевой магии гильдии чародеев. Повинуясь знаку Бифура, я сбросил магию из ауры в накопитель, поданный мне учеником мага. Задание было легким, поэтому действовал я автоматически. А сам тем временем думал, как покачественнее показать свои способности управлять магическим амулетом, не обнаружив возможностей инфомага. Ведь для инфомагии нет особой разницы, наполнена аура магической энергией или не наполнена. Инфоэнергию нет нужды где-то хранить. Поле пронизывает все окружающее пространство. И если способен к нему подключиться, то... Накануне я провел несколько тестов сброса энергии в амулет, до полного опустошения ауры от магии и попыток магичить в этом состоянии. Выяснилась полезная штука. Оказывается, мой организм, если требовалось магичить, а аура была пуста, тем самым автоматически преобразовывал инфоэнергию в достаточное количество магии для выполнения того или иного плетения. Интересный факт. Ведь когда я начинал опыты по овладению магией Земли под руководством Васы, то у меня мало что получалось именно из-за отсутствия магической энергии в ауре, и тогда она сама собой, как сейчас, не появлялась. Видимо, это результат постоянных тренировок. На мой естественный вопрос по этому поводу умник категорически заявил, что он ни к чему подобному не причастен. Было очень поздно. Разбираться во всем этом до конца желания не было, да и особо незачем. Ведь эффект-то очень даже полезный. Поэтому я отложил загадку на будущее и занялся более актуальными вещами. Но сейчас я вдруг понял, что благодаря этому эффекту, в середине выполнения задания, у меня в ауре магия возникает, с точки зрения магов-наблюдателей, просто из ниоткуда. «Умник, что будем делать?» Задал я вопрос Искину. Про возникшую проблему он уже наверняка все прочел в моих мыслях. Мой приятель начал нарочито кряхтеть, шевелиться, издавать глубокомысленные «хм» и «мда». Недоволен, старичок, что сегодня испытание по боевой магии я собирался проходить не под его недремлющим управляющим оком, а самостоятельно. Но у меня были свои резоны. Впрочем, об этом после. «Кончай фигней страдать, мы сейчас в одной лодке!» Рассердился я. Вот чего не отнять у моего электронного друга, так это способность прекрасно понимать, когда с баловством нужно заканчивать. «Ерунда вопрос!» Тут же деловито сказал умник. «У меня есть возможности контролировать этот процесс. Маги ничего не заметят». «Хорошо». Успокоился я. Внимательно посмотрел на Бифура и вдруг отметил его расширяющиеся от удивления глаза. Оказывается, размышляя над будущими событиями, я несколько забыл проконтролировать происходящее сейчас и вбухал в амулет явно больше энергии, чем должен был иметь в ауре, исходя из претензий на третью или даже вторую ступень магических возможностей. Кроме того... Скорость перетекания магии была явно медленнее обычной. Думая о следующем этапе, я не учел, что тот же проблемный механизм автоматического восполнения моего магического потенциала может работать и тогда, когда идет сброс магоэнергии в амулет. Я тут же дернул умника, и мы немедленно скомкали весь процесс. Более-менее, в привычные для магов Унгрии параметры процедуры мы уложились. Правда, у местных чародеев при зарядке амулета количество магии в ауре уменьшается линейно. А у меня получилось что-то вроде экспоненциальной кривой, с резким увеличением скорости перетекания в конце. Но местные практики не сильно любят математику, предпочитая не рассчитывать плетение, а оставить опыты. И по идее не должны обратить особого внимания на подобные мелочи. Они и не обратили. «Силен!» – покачал головой Бифур. Никакой другой реакции у зрителей я не заметил. Жезл относился к разряду боевых амулетов нападения. Помощник Бифура кратко описал и продемонстрировал его возможности. Я наблюдал за процессом с помощью всех видов магического зрения и слушал комментарии умника по ходу происходящего. Интересно, что действие амулета повторяло действие моего гравия, но в более управляемой форме. Моя граната была все-таки покруче. Она кушала гораздо больше энергии при заряде, и разрушение создавало гораздо более сильное. Это достигается за счет мгновенного высвобождения энергии, то есть взрыва. И более оптимальных алгоритмов формирования гравитационных полей. Но и амулет был вовсе неплох, хотя и требовал заполнения громадным количеством магии. И воздействие напоминало скорее постепенное продавливание или расталкивание препятствий мощным домкратом, чем разрушение от удара разрывной гранаты или пушечного снаряда. Видел я как-то дома документальные съемки штурма Кёнигсберга в середине прошлого века, когда бетонные стены фортов рушились снарядами и минами, а вместо них оставались обломки и клубы пыли. Так вот, здесь ничего подобного не наблюдалось. Все параметры процесса и его течение полностью контролировалось оператором. И все-таки, что за криворукие интерфейсники? Удобство управления явно не было целью разработки. Типа и так сойдет. Процесс было невозможно корректировать элегантно и просто, как мы, например, настраиваем звучание динамиков, передвигая ползунки по некоторой совокупности шкал. Нет, здесь для качественного управления приходится постоянно учитывать кучу коэффициентов и непрямой зависимости. Расстояние, на которое следует переместить ползунок по шкале, требуется рассчитать, условно говоря, по логарифмической линейке или при помощи калькулятора. Впрочем, вояки, как обычно, в своем репертуаре. Когда-то у нас в стране был прекрасный танк Т-34. Здорово воевала машина во Второй мировой войне середины 20 века. Достаточно мощная, скорострельная, маневренная, надежная. Всеми признана лучшим танком. Вот только до середины войны для водителя машины рычаги и педали были сложны в управлении, а обзор очень неудобен. Через смотровые щели был виден только довольно небольшой сектор по прямой. Вот и горели наши быстрые маневренные танки в сражении под Прохоровкой, под ударами неуклюжих тигров с очень медленно поворачивающейся пушечной башней, просто потому, что танкисты не могли вовремя увидеть, откуда исходят угрозы, и с должной оперативностью прореагировать на ситуацию. Потом, в новой модификации, многое, к чести наших конструкторов, исправили. Но сколько к тому времени погибло танкистов? А ведь всего-то требовалось немножко подумать о людях, прежде чем направлять машины в серию. Исправления-то последовали минимальные. И в ситуации с амулетом, для устранения проблемы всего-то достаточно в нескольких местах плетения вставить фрагменты триггера, которые правильным образом сожмут шкалы, сделают их для оператора не логарифмическими, а нормальными, линейными. Я даже немножко поборолся с искушением тут же скорректировать плетение. Жаль, что делать это под внимательными взглядами магов ни в коем случае не следует. Я же хочу выглядеть сильным боевым магом, но все-таки не гроссмейстером. Зачем быть выскочкой? Зато действие амулета у гномов получилось красивым. Я направил жезл на кучу камней в самой дальней стороне полигона. Под лучом амулета большие камни недовольно ворочались, маленькие разлетались или взрывались. Я резко усилил напряжение. Самый большой из камней взорвался, а амулет махом разрядился. Неплохая штукенция. Может самому что-то подобное забабахать, разумеется, сделав управление гораздо более эффективным. Ведь делов-то, качественный накопитель и небольшое управляющее плетение. Внешне жезл выглядел похожим на обычный электрический фонарик, в ручку которого вставляются кристаллы накопителя. Очень технологичная конструкция. Кстати, интересно, а накопители-то жезла сменные? То есть маги Лунгрии дошли так и до идеи интегрировать фрагменты плетений в общую конструкцию с использованием пусть и примитивных, но разъемов. Обязательно нужно учесть это на будущее. «Забавная вещица», — сказал я, возвращая амулет. «Только сомневаюсь, что распространенная в войсках». «Ты прав», — кивнул Бифур. «Это жезл Таран. Используется для вскрытия крепостей противника. И ты также прав, что он редко применяется. Слишком долго заряжать». Этот жезл мои ученики заряжали в течение нескольких дней с перерывами, да и то вряд ли наполовину его емкости заполнили. Но при штурме жезл незаменим. В общем, господа экспериментаторы зачли мне это испытание, как и последующую быструю подзарядку ауры от амулета-накопителя. Я показал уважаемой комиссии, что вполне способен разобраться в неизвестном боевом амулете и использовать его по назначению при отсутствии своей магии. С быстрой подзарядкой ауры я тоже не напортачил. Плавное восстановление магической составляющей контролировал умник, скрывая от присутствующих отблески инфомагии, которая помогала процессу. Тест был успешно сдан. Ник. Поединок. Я в центре полигона, напротив Бифур. Он одет как на парад. Узорчатый кафтан и колпак, свалившийся на пол, когда он обсуждал с другими магами теоретическую работу, очищены от пыли одним из учеников. Все замерли. Тишина. Лишь легкий ветерок шевелит бороду мага. В глазах добродушная усмешка и какой-то холодок. Они цепляют мой взор и не отпускают, отвлекают и сбивают с толку. Внезапно маг выстреливает из ауры щупальца, которые начинают плести замысловатую вязь плетений в непосредственной близости от меня. Выбрасываю свои аурные руки. Недоконченное плетение развеивается. Мгновенно увеличиваю радиус своей ауры, обволакивая Бифура. Это большой риск, но везет. Маг не готов к такому развитию событий. Удается создать в его ауре плетение, дезориентирующее противника. Однако маг не первогодок. Хоть он и ошарашен, но отмахивается не глядя простым потоком силы. От резкого перенасыщения ауры, по идее, я должен вырубиться. А вот дудки. Спасает способность моего организма впитывать магию и загонять ее во внутренние емкости. Тем не менее, глаза непроизвольно дергаются, и на краткое мгновение я теряю противника из виду, чем он не преминул воспользоваться. Гном формирует защитное поле, которое отбрасывает меня. Просто не успеваю среагировать. Удар довольно сильный. Не успея включиться симбионтная защита, я наверняка заполучил бы интересную роспись по всему телу из синяков и ссадин. Пока я пребываю в состоянии гроги, маг наносит удар по защищаемым мною условным противникам, которые имитированы позади меня светящимися шарами. По условиям задания, я должен не просто разбираться с магом, но прежде всего защищать своих бойцов. В обычном бою, как мне объяснил Васа, при подготовке к испытанию так не бывает. Отрядные маги работают бригадами. И каждый или нейтрализует конкретного вражеского мага, или следит, чтобы ни одно серьезное чуждое плетение не достигло отряда бойцов. Но это тренировка, что называется тяжело в учении, легко в бою. Группируюсь в воздухе и приземляюсь на ноги. Еще в воздухе ставлю полок на воинов, защищая от силовых линий, которые направил в их сторону Бифур. И тут же контратакую мага с сжимающим пологом. Упс, его уже там нет, и моя задумка схлопывается на пустом месте. Но большинство своих я пока защитил. Погас только один из светильников. Подо мной же внезапно образовывается яма, и я проваливаюсь туда по пояс. Ага, умник визуально отбивает инфу. Маг использовал гравитационное плетение, заставив раздвинуться землю подо мной. Это хорошо. Он должен был потратить на это много энергии. Ее ведь запас у обоих ограничен. Амулеты-накопители для возобновления силы по условиям поединка запрещены. Создали, так сказать, обстановку, близкую к реальной боевой. В военном рейде запас накопителей тоже очень невелик, а их приходится еще и растягивать на весь маршрут. Цепляю тут же две силовые линии на верхний край забора, идущего вокруг полигона, и рывком выдираю себя из ловушки. Земля схлопывается. Гроссмейстер опоздал на долю секунды. Мышка выпрыгнула из мышеловки. Отпустив одну силовую линию, я на второй резко ухожу в сторону от предполагаемого направления следующей атаки. Не останавливаясь, пытаюсь выполнить трюк с захватом ног противника силовой петлей, которую я применял на третьем задании по интеграции. Есть. Захватил и даже вывел его из равновесия. Однако маг тоже не лыком шит. Под петлей тут же оказывается начавший формироваться защитный купол, и она соскальзывает. Бифур перекатывается по земле, уже без сыгравшего свою роль полога, выходя из зоны ловушки, и формирует прямо передо мной стену раскаленного воздуха. Силуэт противника за ней размазывается колебанием восходящих потоков тепла. Я сбит с толку. Непонятно, то ли это защита от чего-то, то ли преддверие какого-то не очень понятного нападения. Но пока я вижу только воздушный занавес, по которому пробегают легкие всполохи огня. На всякий случай отпрыгиваю назад. От жара тяжело дышать. Внезапно из-за краев завесы показывается несколько силуэтов. Непонятные, словно размытые тени, они тут же начинают посылать в мою сторону и в моих воинов какие-то плетения. Очень быстро и в большом количестве. Нет времени разбираться, что это за магоформы, и потому я просто разрываю их, цепляясь за нити простыми магоэнергетическими плетениями-крючками. Их я тоже подсмотрел у демонов на показательных выступлениях. Очень вовремя те свое шоу устроили. Да и я молодец все-таки, что туда зашел, даже несмотря на возникшие проблемы с Балаватхом. Но увиденное там здорово помогло нам с умником при подготовке к поединку. Да и сейчас помогает. Плетений становится все больше и больше, и вот я уже действую одновременно 10 крючками. Нет, уже 20. Тренировки с элементалем воздуха, когда я формировал много виртуальных рук, сказываются. Взвинчиваю темп восприятия. От перенапряжения выскакиваю в режим работы раздвоенного сознания. Сразу становится легче. Начинаю соображать, что что-то тут нечисто. Тени хаотично двигаются и раз за разом посылают в меня какие-то магоснаряды. Пока первый поток сознания продолжает рвать их, вторым потоком формирую простую высокоэнергетическую сетку, сталкиваясь с которой плетения перегорают. Пока я ее растягиваю, медленно укрывая себя от действия вражеских сил, появляется время присмотреться к теням. Все они не светятся в аурном диапазоне, кроме одной. Как-то это слишком подозрительно. Иллюзии. Да, растяпа. Не стоило полагаться только на магию. Следовало и про НТР не забывать. Вздохнув, включаю инфракрасное сканирование окружающей среды бодикомпом и радар. Он инфомагический, но поскольку в области обычной магии абсолютно не фонит и вообще ничем себя не проявляет, кроме инфосканирования, то это допустимо. Ни один маг не заметит применения по ходу поединка инфомагии. Ага. Гномию информструктуру имеет только одна тень. Она же единственная теплая. Но, как и ожидалось, не та, в которой чувствуется аура. Значит, ловушка для введения в заблуждение. Остальные в инфракрасном сканировании вообще не видны, а информструктуры, по модели магии, соответствуют плетению из области иллюзии. В последнем выделяется какой-то сложный узел. Похоже, это модуль управления. Причем процессор реализован совсем не так, как у демонов. Занятное плетение. Спасибо, гном. Обязательно возьму его на заметку и в будущем покопаю. А сейчас, да бог с ним. Защита с разрушением сгенерированных иллюзорными магами плетений вполне справляется. А никакими другими неприятностями они ни мне, ни моим солдатам не грозят. Так что тешься, маг. Расходуй зря свою силу и думай, что я тебя совершенно не вижу. Последнее для меня весьма полезно. Даже не буду поворачиваться в твою сторону. Все равно контролирую твои действия панорамным магическим зрением. И почему я не удивляюсь тому, что реальной оказывается именно та тень, которая только что скользнула мне за спину? Ну погоди, гроссмейстер, угостим тебя такой же конфеткой. Так, сначала оборона моих воинов. Кастую тот же защитный полог против физического и магического воздействия, который только что показывал гномам. Долго защищать бойцов не требуется, поэтому амулетов подпитки нет. Но и не требуется никакого присутствия мага внутри кокона. Секунд на 30 непрерывного отражения магических и иных атак должно хватить. Кстати, если Бифур вдруг распознает плетение, то обязательно сочтет, что я где-то внутри. Тем лучше. Помехи. Гроссмейстер сам установил завесу и набросал кучу лишних плетений. Я тоже маленько добавил, защитным куполом, мельтешением магорук и высокоэнергетической сеткой, по нейтрализации атакующих плетений. Пока магопыль не осядет, он вряд ли сможет что-то детально разглядеть. Ведь инфозрения и бодикомпа, в отличие от меня, у него нет. На всякий случай, генерирую дополнительно автоделящиеся плетения, которые я назвал «Снежинка». Это композиция магических знаний и магических умений Земли. Сочинил конструкцию несколько дней назад вместе с умником для тестирования магических штук в шумовой среде. Строится звезда с 6 лучами. По мере наполнения энергии лучики растут. После некоторого порога, в точке золотого сечения лучика, формируется двойная фрактальная веточка. По достижении определенного размера луч разламывается в точке золотого сечения, но обратной той, откуда стал раздвигаться фрактал. В итоге из одной снежинки получается 7 таких же. И в каждой из них процедура повторяется по тому же алгоритму. Процесс идет до тех пор, пока не истощится энергия в снежинках. И они все не растают. Никакой полезной нагрузки плетение не несет, но создает на достаточно большой окрестности от скостовавшего его мага что-то вроде магической снежной пелены. Какие-то особенности магоформ сквозь такую кучу помех разглядеть невозможно. Жаль только, что подобный туман я не мог поставить надолго, ведь запас честной магической энергии, соответствующей третьей ступени магических возможностей, не так уж и велик. Амулетов-накопителей нет, а возобновлять ее инфомагически опасно. Маги могут заметить нестандартные процедуры. Туман висел всего несколько секунд. Но времени нам с умником вполне хватило. «Умник, помоги быстрее сделать!» Обращаюсь к своему спутнику. Схлопываю свою ауру. «Теперь меня никаким видом магического зрения увидеть вообще нельзя. Одновременно с этим накидываю на себя уже готовое плетение, чтобы его было видно, и делаю шаг в сторону. На моем месте остается точная копия меня, пусть и 2,5D. А чтобы замылить глаза противнику, на мне висит точно такая же иллюзия, так что сразу и не разберешься, who is who. Все иллюзии сотворил умник по наработанной технологии, что мы делали для формирования амулета с медведем для предыдущего испытания. Моя копия тоже делает шаг. И еще раз, и еще. И вот на площадке стоит 8 ников по числу теней. Все ники, управляемые умником, синхронно повторяя мои движения, выхватывают иллюзорные мечи и бросаются каждый к одной тени. Интересно, как отреагирует маг? Бифур их Эребор. Поединок. Бифур совсем не ожидал от противника владения иллюзиями на таком уровне. Он просто растерялся. Гроссмейстер только что сгенерировал за завесой раскаленного воздуха иллюзорные тени, сам переместился за спину админа и собирался наблюдать, как справится с проблемами претендент. В принципе, ученик Васы уже показал вполне достаточно, чтобы ему зачли экзамен. Но тут действовал еще и исследовательский азарт, непонятные способности, нестандартные заклинания. Кроме того, как хорошо знал преподаватель Бифур их Эребор, для ученика очень полезно, когда его в тренировочном поединке в конечном счете побьет опытный мастер. Пусть не сильно, но побьет. Тогда в своем первом реальном бою неофит будет гораздо менее самоуверен, а значит, получит больше шансов уцелеть. Ведь тренировки и экзамены остаются тренировками и экзаменами, а реальный бой – это совсем другое. Этот поединок немало вымотал и самого Бифура. Важно было не только максимально испытать Ника, но при этом ни в коем случае не дать тому завалиться. Ну а последним, гроссмейстер боевой магии почти сразу, как только Ник отразил первые атаки, забыл. Претендент явно был непростым орешком даже для очень сильного боевого мага. Чтобы выцарапать для себя преимущество в поединке, гроссмейстеру пришлось поднапрячься. Адепт защитной магии Бифур их Эребор очень не любил риск. В боевых поединках и дуэлях он всегда сначала полностью обезвреживал противника своей защитой, параллельно анализируя его манеру вести боевые действия и кастовать плетение, а потом наносил единственный, но обязательно разящий наверняка финальный удар. А вот с Ником пришлось поработать первым номером. Тем не менее, один из ударов явно достиг цели. Гроссмейстер прекрасно видел, что претендент поплыл. Однако парень вывернулся, и как ловко, как раз в тот момент, когда Бифур думал, что наносит финальный удар. Увы, куча магической энергии ушла впустую. Энергии для прямых ударов осталось очень немного. Пришлось пользоваться иллюзиями. Бифур неплохо владел этой областью магии, но не очень любил применять ее в реальных боевых условиях. Ведь для того, чтобы эффективно обмануть противника, обязательно нужно рискнуть. Существенно ослабить собственную защиту и приглушить ауру, иначе будешь фонить в магазрении словно свечка в ночи. Да и вообще, нехорошо это обманывать, пусть даже и своего противника. Есть в этом что-то ущербное. Кроме того, магия иллюзии – это кропотливая возня, требующая большой аккуратности и долговременной полной концентрации внимания. Это далеко не всегда возможно в реальных боевых условиях. Там, если не глядеть по сторонам, не заметишь, как лишишься всех своих соратников, а следом погибнешь и сам. Да и на орских шаманов, повелителей элементалей, иллюзии слабо действовали. Каким-то образом дух воздуха или огня всегда знает, где располагается реальный маг, а где иллюзия. Какое атакующее или защитное плетение реально, а какое нет. Но в данном случае это был абсолютно оправданный прием. Маг накастовал кучу иллюзий. Их легко, можно быстро и незаметно для других усложнять и усиливать, чтобы заставить парня выложиться. Или наоборот, ослаблять и упрощать, когда видно, что тот не справляется. Однако парень тут же ответил ему той же картой, да еще по ходу сгенерировал на короткий срок какую-то непонятную пелену, которая полностью скрывала от наблюдателей его действия. Туман давно рассеялся, но Бифур уже не мог понять, где находится реальный админ. И вот-вот этот ловкий ученик Васы уничтожит все его тени и его самого. Поставить защиту и нанести мощный контратакующий удар, но это значит раскрыться, признать, что и в этом раунде его переиграли. Кроме того, а куда бить-то? Если оставшуюся силу поделить на 8 частей и нанести по каждому нику удар максимально возможной силы, то все равно для боевого мага его уровня, специалиста по защитным системам, это будет не более чем легким сотрясением. Выйти за рамки условий поединка и использовать дополнительный амулет-накопитель, который, разумеется, был с собой. У гномов категорически не приветствовались поражения преподавателей от учеников, потому каждый из них всегда имел под рукой решающий аргумент – скрытый амулет-накопитель в виде какой-нибудь пряжки на поясе или кулона на груди, и умел его применять относительно незаметно для противника. Но подобный фокус и дальнейшее продолжение проверки наверняка будут восприняты мандридом как попытка придраться к соискателю, который крайне ценен прежде всего в качестве теоретика. Использовать разработки из более высокого уровня, нежели тот, на который сдает ник, тоже нельзя. Да и применять какие-то хитрости против админа почему-то не лежала душа. Бифур вздохнул. Похоже, выбора нет. Ник. Победа. Мне осталось сделать буквально пару шагов, чтобы дойти до Бифура, когда неожиданно все тени пропали, а передо мной оказался маг собственной персоной. Он выставил руки ладонями вперед. «Довольно. Я удовлетворен». Остановившись прямо перед ним, я с облегчением выключил иллюзии и с удовольствием отметил проступившее удивление на лице гнома. «Как ты определил, что это тень я?» Подергав себя за бороду, с искренним интересом спросил он. «Ну...» Я почему-то почувствовал слабость в ногах и присел на корточки. «Вы двигались немного не так, как остальные тени, да и находились постоянно у меня за спиной. Логика. Не говорить же, что я его все это время прекрасно видел, благодаря инфракрасному сканированию обстановки бодикомпом, инфрарадару и панорамному магическому зрению. Кроме того, резкий выход из режима раздвоенного сознания явно выбил меня из колеи, и прежде чем вести какой-то серьезный разговор, требовалось восстановиться и физически, и психологически». Я ведь никак не ожидал, что поединок закончится так быстро. Был не готов к финалу. И к тому, чтобы тут же переключиться в мирную жизнь. Потому и отвечал покороче и попроще. Впрочем, полное восстановление организма и ауры, благодаря умнику, заняло всего несколько мгновений. Похмыкал гном, поддерживая меня за локоть, и зашагал к остальным магам. Я послушно поплелся за ним. Подойдя к столу, за которым сидели комиссары и мой учитель, гроссмейстер отпустил мою руку и громко заявил. «Все, я удовлетворен. Забирай своего ученика, Васа. По основным вопросам я его прогнал. Порадовал меня он, признаю. Не ожидал. Он кинул немного осуждающий взгляд на Мандрида. И чего на пустом месте шахту рыли? Парень-то действительно настоящий мастер боевой магии. Многим из здесь присутствующих очень нелегко бы пришлось в поединке с ним. Хочу отметить также нестандартное владение приемами нападения и противодействия. Интересно, у кого он обучался? Вифур пару мгновений помолчал и, убедившись, что никто не собирается его просвещать, продолжил. А такой высокий уровень владения магией иллюзий вообще удивителен. Он хоть завтра может сдавать на мастера по этой специальности. Не ожидал. Молодец. Он хлопнул меня по плечу. Я, конечно, видел иллюзию того чудовища на предыдущей защите. Но все-таки одно дело загнать его в амулет. Там нет ограничений по времени. И совсем другое сделать это в бою. Да и воинов потерял немного. В пределах нормы. В общем, свою печать где надо, я поставлю. Спасибо, Бифур. Васа встал и слегка поклонился магу. Тот улыбнулся в ответ. Давненько ты не заглядывал к Рону. Он будет рад тебя видеть. Он в городе? Скажи ему, что я обязательно заскочу к нему на днях. Кивнул Васа. Позже я спросил его, кто такой этот Рон. Оказалось, это бывший учитель Бифура, с которым Васа давным-давно корешевали. Но потом у каждого появились свои дела и обязанности, и встречаться они стали редко, от случая к случаю. Бифур извинился и ушел по своим делам, другие остались. «Ну что, выпьем за успешное окончание дня?» – спросил Мандрит и разлил всем огненные настойки. Я без колебаний взял протянутый мне кубок. Сегодня у меня был первый боевой поединок с одним из сильнейших адептов боевой магии среди гномов. Стресс обязательно нужно снять. Так что выпить мне определенно следовало. И я поднял кубок. Эх, сейчас бы полстакана водки, а не этой пламенной бурды. Хотя, тоже штука крепкая и приятная, но... все хорошо в свое время и на своем месте. Элитное красное вино в ресторане при свидании с женщиной, коньяк во время беседы с интересным человеком, о чем-то земном или вечном, ликер или коктейль во время отдыха где-нибудь на югах. Ну а чтобы снимать стресс, ничего лучше водки не придумаешь. Здесь дополнительные вкусовые добавки к алкоголю не только не помогают оздоровить организм, но наоборот вредны. Ладно, фигня вопрос. Будем потреблять то, что есть. Не устраивать же инфомагическую трансмутацию вещества непосредственно на глазах у магов. Это уж точно была бы абсолютная наглость. Я выпил кубок до дна и стряхнул оставшиеся капли на землю. Все гномы сделали то же самое. Это обычай народа горных мастеров, идущий с самых древних времен. Тем самым они выражают свое уважение и преданность стихии, которая, как считают, их породила. Мы веселились. Экзамен закончился обильным застольем, устроенным тут же, за длинным комиссарским столом. Как выяснилось, диплом боевого мага у гномов считается не совсем честно полученным, если на нем нет хотя бы нескольких бурых пятен от пролившегося вина на послеэкзаменационной гулянке с принимающей комиссией. Это у них такая тихая форма протеста против продвижения любимщиков-верхолазов. Дескать, мы выполнили все, что просили важные персоны, приняли экзамены, выдали диплом, но ты нам не брат. Моя бумага, оформленная и заверенная печатью Мандрида, лежавшая рядом с моей тарелкой, была уже изрядно раскрашена пятнами. Каждый из гномов считал своим долгом сказать хвалебный тост в мой адрес и выпить на брудершафт с новым собратом. Кубки, кстати, были довольно объемные, раза в полтора больше, чем наши земные бокалы для шампанского. Приятно все-таки напиваться после хорошо сделанной работы и праздновать заслуженный успех. Я категорически запретил умнику в этот вечер вмешиваться в мои жизненные процессы организма. Нет ничего противнее, чем сидеть трезвым, как стеклышко, в компании вот-вот готовых свалиться под стол собутыльников. Впрочем, гномы довольно крепкие ребята, и несколько бокалов огненной всего лишь убрали некоторые барьеры между собеседниками. За столом теперь сидели не Мандрит и Васа, соответственно, правая и левая рука правителя гномов, и их помощники и ученики, а просто друзья, радующиеся успеху своего собрата. На самого меня выпивка влияла сегодня странно. С одной стороны, я чувствовал, что алкоголь воздействует очень медленно, но это-то понятно. Все-таки умник и постоянные физические тренировки изрядно развили и оздоровили мой организм. С другой, после определенной дозы у меня в голове автоматически запустился второй поток сознания. Я кутил, разговаривал, смеялся, отвечал на вопросы и задавал сам, произносил какие-то тосты и одновременно вторым потоком сознания наблюдал за происходящим со стороны, параллельно вспоминая и анализируя все сегодняшние события. Я ощущал от сегодняшнего дня не только радость, но и какое-то неудобство, и попытался понять, в чем дело. Что-то сделал не так, что-то пропустил. И вдруг я понял. Мне совершенно не понравилось вести открытый, настоящий бой с магом. В прошлых моих стычках все происходило очень быстро. Кроме того, я всегда действовал наскоком, по-кавалерийски, максимально неожиданно для противника и полностью готовый, насколько это было возможно, к схватке сам. Я старался не давать противникам никаких шансов, даже немного посопротивляться. Не всегда выходило, но эффект неожиданности срабатывал постоянно. Потому и серьезного боя никогда не было. Для выигрыша схватки хватало всего лишь парочки вовремя примененных фокусов. Даже на дуэли с демоном хватило одного подготовленного защитного плетения и двух заранее подготовленных атакующих ударов. А сегодня... Поединок с Бифуром получился совершенно непредсказуемым. Мне пришлось серьезно реагировать на действия противника, определять их и самому отражать атаки. И это было совсем не так, как в виртуальных игрушках. Пусть там эффект присутствия практически натуральный, но ты всегда знаешь, что стоит только захотеть, и ты окажешься дома в тепле, уюте и безопасности. Здесь же реальный бой. Ошибка, и ты труп. Последнее, конечно, вряд ли. Бифур все-таки гроссмейстер боевой магии, и наверняка сумел бы в самом конце остановить уничтожающий удар. Ведь убивать меня ему было запрещено. Но когда в тебя летят какие-то атакующие плетения, то об этом факте как-то забываешь. Впрочем, это даже и лучше. Полезнее испытать ощущение полноценного магического боя сейчас, чем после, когда придется защищать свою и чужие жизни в реальных боевых условиях. Надо сказать, ощущения совершенно не понравились. Видимо, нет у меня все-таки менталитета гвардейца или стойкого оловянного солдатика. Похоже, я по духу рейнджер или партизан. Да, не водить мне батальоны в бой. Впрочем, я никогда и не собирался этим заниматься. Еще несколько дней назад я планировал сдавать боевку, да и вообще все экзамены, полностью положившись на умника. Но буквально за день до испытаний произошло одно событие. Я тогда тренировался в создании плетений магии Земли. В принципе, я без труда мог кастовать их всей поверхностью ауры, как делал на дуэли с Рамасой. Но послушав через жучки, что говорили обо мне между собой Балаватх и Махас после того события, понял, что публичным применением такой техники выдаю свою нестандартность не хуже, чем если бы использовал инфомагию. Любого серьезного мага тут же насторожат подобные приемы. Они ведь прекрасно знают, что способность работать всей аурой, а не только магощупами перед глазами, является отличительной способностью магов Дворца Стихий и Волшебства. А зачем мне нужно выглядеть потенциальным шпионом? Публика из этой академии изрядно насолила очень многим в этом мире. Зачем, пусть и невольно, но принимать на себя чужие грехи? Поэтому я постарался натренироваться кастовать плетение как положено. Постепенно стало относительно неплохо получаться. Земные методики тренировок, внимание, помогли и тут. Ведь если тебе нужно, например, научиться каким-нибудь настоящим танцевальным движениям, ты сначала отрабатываешь каждое положение тела, рук, ног, головы по отдельным позициям, и делаешь это очень тщательно и аккуратно. Потом выполняешь все под циклом, но медленно, тщательно следя за тем, что получается. Потом постепенно ускоряешь темп. И подобный подход универсален. Проанализировав плетения из отсканированных книжек гномих библиотек, а также те, которые я увидел на показательных выступлениях демонов, с помощью модели магии Subnaut и Умник создали что-то вроде библиотеки стандартных фрагментов компонент, из которых строились магические изделия. Вот и я освоил сначала кастование этих магоформ полуфабрикатов, потом стал объединять их в конечные плетения. И вдруг возникла проблема. Перейти от медленного создания конструкции к быстрому оказалось очень непросто. При тупом ускорении процесса энергетические нити вырывались из магорук и разрушались при соединении. Не случайно маги тратят немало лет на освоение основ магичения. Здесь нужна тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Причем из гномих учебников по магии было видно, что многие годы тренировки бывают безрезультатными. Копится, так сказать, критическая масса. А прорыв происходит неожиданно, спонтанно. Мгновение, и маг вдруг ощущает, что поднялся на новую ступеньку мастерства. Я надеялся на свои способности и умника, и думал, что пройду этот барьер, не заметив, но сходу не прокатило. Вот и приходилось который день делать одну попытку за другой. Я сидел в тени небольшой скалы и лениво рассматривал объемное плетение силовой петли. Для того, чтобы запомнить, как оно должно выглядеть в реале, я настроил бодиком прорисовывать точную визуальную копию плетений, а не их моделей. Кастование выглядит просто. Собираю в некий кусок пластилина в ауре небольшой объем магической энергии и начинаю внутренним взглядом из него вытягивать нитки и соединять их в некую фигуру. Словно строишь каркас чего-нибудь из мотка оловянной проволоки. Гнешь ее по-всякому, сплавляешь паяльником по мере необходимости. Мысль как бы работает руками скульптора. Васа мне объяснял по-другому. Подозреваю, что у каждого мага своя методика формирования плетения. Если нужно сделать магоформу вне ауры, то процесс такой же, только используется не мысль, а аурные руки-щупы. Получалось, естественно, медленнее. Есть и еще один прием, которым часто пользуются. Сформировать плетение в ауре и вытолкнуть его наружу. Интересно, кстати, что когда магоформу отпускаешь, то она со временем, определенным заложенной энергией, разрушается. Но последнего можно избежать. Во-первых, плетение можно активировать магоруками в отдаленной от себя точке, но это не очень удобно, так как до достижения точки его приходится контролировать, удерживая щупальцем, сформированным из ауры. Во-вторых, одним из фрагментов магоформы сделать небольшой накопитель, который будет подпитывать конструкцию энергией. В этом случае, отпустив плетение, можно о нем вообще не беспокоиться. При активации срабатывающей от заложенного алгоритма и встроенных датчиков, накопитель запитывает магоформу, заставляя ее реализовывать заложенную функцию. Недостаток подобного способа в том, что накопитель всегда заметен по высокой энергетичности этого куска летящего плетения в сравнении с остальными темными фрагментами. Поэтому в боевой обстановке такие плетения относительно легко отражать. Достаточно, не разбираясь в сущности магоформы, разрушить накопитель, и она не сможет активизироваться. Маги обычно решают эту проблему, экранируя от магического зрения соответствующий фрагмент специальными поглощающими магофон нитями, из которых сплетают что-то вроде кокона. Но поскольку я обладаю не только мага, но и инфозрением, то для меня такой кокон не препятствие. Именно поэтому было легко рвать все атакующие плетения Бифура на экзамене. Так вот, я был расстроен. Тренировки оказались безрезультатными. Слишком медленно все получалось. Причем стоит полностью сконцентрироваться на плетении, пропускаешь события, происходящие вокруг тебя. Поэтому с такими скоростями кастования магоформ меня спокойно прихлопнут, как обычную муху. Я сидел, прислонившись затылком к скале, и тупо смотрел на плетение. Постепенно мысли поплыли куда-то в сторону, и только взгляд продолжал пробегать по узлам сгенерированного компом изображения плетения. В какой-то момент я качнул головой и заметил, что картинка раздвоилась. У меня возникло такое ощущение, будто своим рассеянным взглядом я припечатал изображение к реальности. Выключив бодикомп, убедился, что не глючу. Дело в том, что я совсем не создавал плетение, оно возникло само. То есть я не занимался его осознанным формированием. Чтобы проверить глюк на реальность, я запитал его энергией, и тут же получил реальную силовую петлю. Интересно, и как же это у меня получилось? Я даже не понял, какие действия надо повторить, чтобы снова воспроизвести такой эффект. Только через час повторных попыток я сумел поймать то состояние, при котором стоит лишь взглянуть на плетение, как оно почти мгновенно реализуется. Я, конечно, обрадовался, пока не попробовал таким же образом создать плетение, которое раньше никогда не пробовал формировать сам. Моему огорчению не было предела, ничего не получилось. У меня ведь мелькнула мысль, что стоит придумать нечто новое, нарисовать с помощью компа его пространственную картинку, и вуаля, готово. А нет. Как потом я сообразил, только хорошо разобравшись в плетении, прочувствовав его, при этом 100 раз создав его самостоятельно, получается такой вот фокус. Умник тоже был в недоумении. «Слушай, а как дрон создавал плетение?» – спросил я. «Не знаю», – ответил Искин. «Мне эти проблемы были совсем не интересны. Помню лишь по результатам его действий, что это было быстро. Очень быстро. Ну, разве что попадалось что-то совсем уж сложное и мудреное. Тогда бывало, он возился относительно долго. Но все равно, местные маги по сравнению с ним просто черепахи». «Понятненько, что совсем ничего не понятно», – пробормотал я огорошенный. Однако это не помешало воспользоваться представленной кем-то возможностью и по максимуму выжать из нее полезное. Результатом стало мое решение сдавать экзамен самому, сведя помощь умника к минимуму. Это оказалось не так сложно. На первых заданиях по интеграции скорость создания плетений особого значения не имела. Третье задание – полностью домашняя работа, и, естественно, я хорошо потренировался в кастовании всех необходимых магоформ. Бой. Я заранее отобрал способ обнаружения, инфозрением, и разрыва посылаемых в мой адрес боевых плетений, и погонял себя в кастовании нескольких магических ударов, до которых, к счастью, дело не дошло. Ну и потренировал нормальное кастование и поддержку плетения защиты от физического и магического воздействия, которое показывал как теоретическую работу по боевой магии, и которое потом защищал. Интересно, почему, когда достигаешь какого-нибудь настоящего успеха, всегда чувствуешь некоторое опустошение и грусть? Может быть потому, что пока боролся, стремился, достигал, это были не самые печальные дни. Большие и маленькие неудачи на пути, промежуточные победы, пусть важные только для одного тебя, но каждая из них имела место быть. Победе можно было порадоваться, а частное поражение исправить. Теперь все. На этом пути уже ничего не будет. Он закончился. Остались только воспоминания о прошлом. А завтра начнется новая дорога. Новые победы и поражения. Новые достижения и потери. И привыкание к новому статусу. Кстати, еще надо будет научиться грамотно и обоснованно отлынивать от текучки, чтобы вас и Архимаг не обижались, а то вполне могут загрузить какой-нибудь ерундой так, что до точки фокуса и не доберешься. Ладно, обо всем будем думать завтра. Прощай, светлая ученическая молодость. Здравствуй, новая жизнь всеми признанного мага. Я сидел в окружении гномов, которые искренне, как мне показалось, радовались моему успеху и грустил. Мне налили очередной бокал. Правильная идея. Именно так и нужно прогонять, заливать непонятные мысли. И я опрокинул в себя очередную порцию отрыжки гномьего бахуса.